эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем эфир, посвященный теме расы людей, деградация и гибель. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Ну, рад, что у нас эфир начался, рад, что Дмитрий вместе с нами. Это означает, что моя радость будет еще и закреплена и дополнена многими интересными знаниями, которые мы сегодня получим от Дмитрия. Итак, Дмитрий, приступаем. Спасибо. Итак, уважаемые, сначала два небольших вступления. Наверное, многие из вас уже знают, что с 1 июня этого 2021 года вступили в юридическую силу поправки, чаще всего называемые законом о просвещении. Статья 12, новая однозначно, просветительскую деятельность, а это та самая деятельность, которую ведем мы все, осуществляют органы государственной власти или аккредитованные ими лица. То есть для вас есть теперь только учебник от Министерства образования и его, цитирую, достоверные сведения. Ну и, конечно, зомбоящик с лицензией. Все другое вам теперь запрещено. Закон уже принят, подписан, вступил в силу, но правила пока не установлены. И развлекать вас тоже пока можно. Поэтому теперь у нас новый формат. Я предлагаю вам послушать научно-фантастический рассказ, где герой рассказа Иван Иванович Иванов решил разобраться и всем рассказать, с чего начиналась история расы людей. Сколько лет человечеству, когда и как это было. Ну, естественно, говорю стандартную фразу, что все события, персонажи вымышлены, любые совпадения как персонажей, фамилий, имен, должностей, так и названий, дат, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамерены. Второе вступление, оно... для тех, кто слушал предыдущие лекции и кому-то что-то не нравилось. Так вот, для любителей позы страуса и причитания «Ой, какой негатив!» Во всех моих текстах правда, как это было принято у наших предков. Эта правда часто горькая, часто неприятная. Толерантности нет. Дурак назван дураком, шлюха шлюхой, а предатель предателем. И так и будет. Рассказ большой, поехали. Наверное, вы обратили внимание, что за последние десятилетия очень резко вырос интерес к истории людей. И истории нас, славян, и мировой истории. Тысячи людей понимают, уже понимают, что их цинично обманули, что лживые учебники истории имени денег Сороса надо выбросить в помойку. Но вместе с пропагандирующими их, естественно, дипломированными халуями Запада. Но у многих тысяч и тысяч слушателей возникли проблемы даже с построением начальных логических связок всеобщей истории. Очень часто просят осветить хотя бы азы понимания вот этой общей истории и где людей обманули. А то в головах людей есть только два варианта. Первый – Бог создал, а второе – мы от обезьяны. Причем, если начать копать, то оба варианта ну никак не стыкуются с фактами. Конечно, для понимания даже азов надо иметь хоть какой-то бэкграунд по истории, это раз, и уметь думать. Логически думать. Это два. А с логикой беда. Очень у многих разучились. Хорошее советское образование ныне полностью уничтожено. Человека, думающего планомерно и целенаправленно, заменяют на барана-потребителя. Но радует, что на форумах славянского радио эти дурачки в меньшинстве. Лекция автора все же для умных. Итак, мы коснемся скандальных вопросов происхождения и становления расы людей. Вопросов, где жалкие крохи правды истории перемешаны с тоннами лжи. Лжи науки, фантазии дурачков. Третья картиночка. Ведь настоящая история многократно искажена и переписана. Лживая история пишется по заказу власти. История меняется политиками. История переписывается халуями от учености. Обычно автор игнорирует темы, которые, как говорится, как минное поле. Ведь наступив на грабли лживых учебников, люди верят глупым слухам, которые очень будоражат воображение. И народу хочется не правды, а открытия загадок, даже там, где их нет. А вот где загадки есть, людям очень страшно. Что же мы реально знаем на сегодня о расе людей, о происхождении людей, о других расах, ну, например, о тех же гигантах, что в помойке интернета точно является враньем, фейком и фотошопом. Как и в лекции про Мардлу, буду говорить о научной интерпретации того, что лохи называют фантастикой и сказками. Повторяю для тех, кто плохо услышал. Научной. Аргументация тоже обычная. Тексты летописей, древние книги, честная археология, научные теории и выводы. Ответ на вопрос, зачем сделана эта лекция, очень простой. Сложно поработить человека, который и знает свою истинную историю, и имеет цели в жизни, и гордится тем, что он русский. А вот подчинить Иванов, не помнящих родства, поработить современных баранов со смартфонами, да расплюнуть. Конечно, хотелось бы, чтобы вы поняли замысел лектора. А замысел простой. Хоть кто-то должен научно объяснить народу правду. Ну, хоть попытаться. Сегодня взглянем на факты объективно, без политики и, главное, без научного снобизма. Конечно, те, кто верил фейкам, будут возмущены правдой, а вот те, кто не верил или вообще не знал, потрясены открывшимися фактами. Обращаюсь к обманутым. Имейте мужество признать, вы поверили обманщикам. Незнающие, просыпайтесь. Итак, первая часть рассказа про разные расы, про разные поколения человечества. Все время повторяю, люди на этой планете не первые и даже не вторые. Говорил об этом еще на первой презентации своей книги в магазине издательства ноября 2017. То есть я своих мнений не меняю. Несмотря на то, что вся западная версия истории по сути построена на фактах Библии, библейской истории, из нее изъято все-все-все про другие расы. Чтобы было понятнее, вопрос первых рас на нашей планете – это вопрос людей-гигантов. Подчеркну, говорим не об исключениях из-за гипофиза в нашей расе и, как следствие, высоких людях ростом более 2–2,5 метров, а именно о расах великанов. Сегодня ученые нагло врут, это невозможно. Но давайте начнем с археологии. Вот древние артефакты говорят, что люди-гиганты прежних рас – это реальность. И самый лучший пример из археологии – Афганистан, который сейчас у всех на слуху, Бамианская долина. Там в виде статуй, выдолбленных в скалах, 5 рас планеты. 5 статуй разного размера. Гиганты в масштабе 1:1. Их строили 200 лет, закончив к 5 веку нашей эры. Самая большая из них, 52,7 метра, изображает первую расу. Она же раса двуликих. 6-е изображение. Вот посмотрите, как выглядит эта долина. Вторая огромная статуя, 36,6 метра, изображает вторую расу, она же раса потом рожденных. Третья статуя 18,3 метра увековечивает третью расу, они же лемурийцы, они же разумные обезьяны, они же падшие. Четвертая статуя 7,6 метра отображает четвертую расу, это раса атлантов. Они же ассуры, ассы и первая физическая раса. То есть они были первыми рожденными от отца и матери физически. И этот ряд статуй заканчивается 5-й расой, нашей. То есть люди современного типа и ростом 1,80 м. Обратите внимание, начиная с 1-й по 5-ю, расы Земли постоянно уменьшались в росте. Самое лучшее и самое первое описание статуй и обсуждение есть в тайной доктрине теософа 19 века Елены Блаватской. Как бы кто к ней не относился. Многие знают, относятся плохо. Также в 1976 году в Лондоне вышла книга Эндрю Томаса «Мы не первые». Томас – это исследователь Тибета с русскими корнями. Он жил в Австралии, Китае, Японии, Индии. Много где обучался, там, у таистов, буддистов, брахманов. Хотел бы обратить по вот этим очень интересным статуям в Бамианской долине на 2 интересных факта. Во-первых, о криках неучей «Это статуи Будды!». Так вот, кроме статуи 5 рас, в этой долине много чего было. Очень много. Она такая, очень интересная, там, отнесена к памятникам ЮНЕСКО. И в том числе действительно были изображения Будды. Но Будда всегда изображен сидящим. А вот эти 5 статуй гигантов, они стоят. Кроме того, на 100% известно, что буддийские архаты через век после того, как закончили эти статуи, в 6 веке взяли и верхушки 3 самых больших статуй покрыли глиной, а поверх старых лиц вылепили новые, действительно изображающие Будду, ну а точнее владыку Татхагата. Но какое отношение вот это все имеет к изначальным 5 статуям? А 6 век определили по углеродному возрасту штукатурки. А второй интересный факт. Есть такой изобретатель Юрий Степанович Рыбников. Его сейчас очень многие кто ругают за спорную теорию единого поля электроатомов. Так вот, этот изобретатель смог создать физическую модель строительства материального мира из мира эфирного. Вдумайтесь, был эфир, стал материя. Ведь по летописям, уже по бумажным летописям, первые 2 расы были эфирные, нематериальные. Об эфирных расах есть даже в изумрудной скрижали жреца короля Тота Атланта, которую никто из историков не оспаривает. Ну, правда, и стараются умолчать, и не преподают ни в школе, ни в институте. Наши господа историки молчат о ней как партизаны. Ведь этот документ 36 тысяч лет до нашей эры. А у нас же что там? 10-11 люди образовались, да? Ну вот, лапшу снимайте. Небольшая цитата из изумрудной скрижали Тота Атланта. «Тело человека образуется из первичной субстанции, космической пыли, и эфир, в котором плавают планеты, также представляет собой космическую пыль». Точка. Ну вот, разжевали, можно сказать, и в рот положили. Обращаю ваше внимание, что с большинством артефактов, неугодных Ватикану, власть имущим или какой-нибудь академической придворной элитке, что-то случается. Всегда. Конечно, всегда случайно. Вот и статуи 5 раз сначала пытались уничтожить в 11 веке местный король. Потом в конце 19 века их расстреливали из орудий, там дырка на дырке. И, наконец, в 2001 году, то есть 20 лет назад, бамианские статуи были взорваны исламскими фундаменталистами Талибана, которая организация, запрещенная в России, пока. Ну зачем баранам со смартфонами мировая история? Что умиляет на исторических форумах неграмотные дурачки с криками: «Талибан не уничтожает и никогда не уничтожал памятник культуры!» И таких все больше и больше. Информируй, неучий, приказ взорвать исторические статуи человечества отдал лидер талибов мулла Мухаммер Умар 26 февраля 2001 года. Я ж процитирую приказ этого муллы. «Эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем. Точка. Поэтому, господа фанатики и бездари, фонтан закройте. Идем дальше. Петерасом. Полностью аналогичные данные, вот один к одному, о 5 расах человечества содержатся и в письменном тексте. Ну, например, в ритуальном произведении ацтеков. Он называется «Кодекс Ватиканус». Это 49 листов рисунков ацтеков, ну, по-научному называется «Ватиканус 3773». Подлинник и сейчас хранится в Ватиканской библиотеке. Переведен он совершенно случайно, вот чудом просто, в 1902 году. Этот документ один к одному повторяет бамианские статуи. Согласно ему, на Земле до нас существовало 4 расы, мы – 5. Первая раса гигантов была истреблена голодом. Вторая раса была уничтожена глобальными пожарами. Третья раса была сокрушена ураганами необычайной силы, а после чего лемурийцы деградировали и в итоге превратились в обезьян. Четвертая раса, атланты, большей частью была уничтожена огромными наводнениями, а оставшиеся одичали, полностью одичали до зверей. О великанах четвертой расы, спавшихся, но одичавших после потопа, писал еще вавилонский жрец Берос. Это жрец бога Бела в Вавилоне. Это 3 век до нашей эры. Достаточно знаменитый человек. От него много что по документам осталось. Я процитирую этого жреца Бероса. «Питаясь человеческим мясом, Они сожительствовали с родными матерями, с сестрами, животными, не уважали богов и творили всякие беззакония. Точка. Вот так писал Берос об одичавших великанов четвертый раз. А есть аналогичные другие тексты ацтеков. Кодекс Риус, Кодекс Телле-Риана Рименсис. В них также упоминаются четыре былые расы. Расы на планете Земля. Хотя их тексты чуть-чуть отличаются от знаменитого Кодекса Ватиканус. А отличаются они потому, что это уже переписанные европейцами копии, которые до нас дошли только на латинском. Не на местном языке, а на латинском. А вот в этих текстах первыми были великаны, которые жили 4008 лет, погибли от потопа. Вторая раса – другие великаны, жили 4010 лет, погибли от огромных ураганов. Третья – разумные обезьяны, видите, совпадает. Жили 4601 год, соответственно, гибель из-за огромных пожаров и там, соответственно, задохнулись. Четвертые – атланты, их эпоха похожа на нашу. Вот пять раз. А теперь от археологии, по которой мы вкратце пробежались, перейдем к летописям, книгам. Давайте возьмем самую старую книгу, Библию. Ну, почти самую старую. Знаете ли вы, что в Библии описывается целых три вида людей? Три, а не один. Вы просто ее невнимательно читаете. Эти три вида – исполины, гиганты и мы, люди пятой расы. Об этом написано в тексте Библии. Читайте внимательно. Самые высокие – исполины. В тексте их еще называют нефилимы. В апокрифах про это записано так. Исполины или нефилины – дети богов, рожденные от союза ангелов, то есть сынов Всевышнего со смертными женщинами. Вот так. Ветхозаветная книга Бытия, глава 6, стих 4, цитирую. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им». Точка. Черным по белому. В другом месте Библии приведено донесение разведчиков, посланных в Палестину. «Там видели мы исполинов от исполинского рода, и мы были перед ними, как саранча». Если возьмете расчеты, вот человек саранча, и увеличите, то обычный человек показался бы саранчой великану ростом от 50 метров. Что, собственно, мы и видели для первый раз. А, кстати, в тексте Библии великаны смеялись над Ноем, который стал строить ковчег. Они говорили, это записано, «потоп не причинит нам вреда, мы слишком высокие». Кстати, великаны жили и какое-то время после потопа. Можете прочитать про Рефаимов. Собственно, раса великанов часто упоминается в Библии. В Ветхом Завете говорится о гигантах – Голиаф, Давид, Ог, а также все жители города Иерихона, конечно, до израильского. Иерихон – город гигантов, в нем жили исполины, которых звали Гибборимы. Они упоминаются в Бытие 6. Нефилимы рождались не только между собой, но и создавали потомство с людьми, которые, естественно, были все ниже, ниже, ниже. Вот эти дети и были гиганты Гибборимы. Естественно, они были ниже и слабее нефилимов. Еще раз подчеркну, с каждым поколением все ниже и ниже. Еще приведу немножечко цитат из Библии. Первая книга Царств, глава 17, стих 4. «И выступил из стана филимистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди». Другой стих, 5. «Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 синклей меди». Стих 7. «И древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец». Точка. Теперь из этих вот трех стихов книги царств перевожу вес и рост. Согласно этому библейскому описанию, воин Голиаф из Геф имел рост 2,8 метра. Его воинское снаряжение весило 420 килограмм, а масса металлического копья достигала 50 килограмм. И вот эту силу великанов передают любые описания, любые древние тексты. Вот маленький пример. Книга Йова, глава 41, цитирую, стих 19. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Стих 21. Булава считается у него за соломинку. Свисту дротика он смеется. Черным по белому. В учебниках, в горе учебниках, которые надо выкинуть, пишут, что город Иерихон был основан приблизительно в период 9,5-8,5 тысяч до нашей эры. Это ложь. По археологии даже израильский Иерихон относится к 11-9 векам до нашей эры. А до него был древний ханаанейский Иерихон. Пара библейских историй рассказывают о наследниках Рефаима, то есть другой группе гигантов, цитирую, «могущественные люди с высоким ростом, которые жили в Ханане». О падении Иерихона – это где-то 1550 год до нашей эры. Сами последние гиганты были разбиты, соответственно, убиты израильтянами в 1400-1300 годах до нашей эры. Кстати, о великанах есть и в исламском Коране, чтобы не говорили, что только в православии или только в христианстве. В тексте Корана сказано, что великаны были выше самых высоких пальм. Примечательно, что даже на другом материке инки, индейцы Америки, подтверждали наличие этих гигантов. В преданиях инков Америки люди-великаны регулярно спускались с облаков, чтобы жить с их женщинами. Кстати, несмотря на разницу в антропометрии, медики подтверждают возможность коитуса, ну, по физиологии. А в легендах тех же инков есть конкретика. 14 изображение. Во время царствования инки 12-го Аятарарка Кусо со стороны океана на огромных камышовых плотах. В их страну прибыли великаны, все мужчины. Они были по тексту такого роста, что даже самый высокий индеец доставал им только до колен. Их черные волосы спадали до плеч, но лица были без бороды. Один в один, в точности, как голова египетского сфинкса. Обращаю ваше внимание. Продвигаясь вдоль Тихоокеанского побережья, гиганты полностью его опустошили, поедая все пригодное в пищу. Местных женщин они делали своими наложницами, а мужчин убивали. И, кстати, эти легенды инков о завоевании страны были подтверждены археологией. Остатки четырех гигантов были обнаружены в пещерах в Эквадоре близ Манту. Правда, размеры скелетов были не очень большие, 3,5 метра. Знаменитые, ну, для Запада знаменитые, мореплаватели. Например, португальский Фернан Магеллан. Он и его команда во время своего кругосветного путешествия начала 16 века видели великанов. Это было во время стоянки в бухте Сан-Хуан у берегов Патагонии в 1520 году. Это зафиксировано в судовом журнале. Документы есть. Сегодня Патагония – это местность на стыке двух государств – Аргентины и Чили. Я процитирую дневник Магеллана. «Неожиданно мы увидели на берегу великана, почти нагого. Даже самые крупные из нас доставали ему только до пояса. Он был ладно сложен, с очень крупным лицом, раскрашенным красной краской. Точка. Магеллан распорядился поймать гиганта и погрузить на корабль, чтобы потом подарить в дар испанскому королю. Гигант был не один, их было много, но людям Магеллана удалось поймать двух гигантов, но они, закованные в цепи на палубе, не смогли пережить морское путешествие и умерли. А так как их мертвые тела ужасно воняли, великанов выбросили за борт». Еще раз подчеркну, это зафиксировано в судовом журнале Магеллана. И, кстати, название Патагония – это «Земля гигантов». Ее придумал именно Магеллан во время своего путешествия. Но в Руны у нас в учебниках что пишут? Что Магеллан назвал ее «Землей гигантов», так как местные жители были на голову выше испанцев. Вот так вам врут. А people хавает. Другой мореплаватель. Английский капитан 16 века Фрэнсис Дрейк докладывал, опять же документы были, что в 1578 году в Южной Америке он попал в сражение с великанами, рост которых составлял 2,8 метра. И Дрейк потерял в этой битве двух своих человек. Великаны были зафиксированы и на территории нашей страны. 16-я картиночка. Арабский путешественник 10 века Ахмед ибн Фадлан аль-Багдади В составе посольства багдадского хана к царю волжских булгар был на берегах Волги. Ну, это да, еще Волжская Булгария. Им Фадлан был старшим писцом, секретарем, вел путевые заметки. Это 921-922 годы. Его текст называют «Записка». Правда, в тексте сам автор именует свою книгу «Китап». Так вот, булгары показали ему недавно убитого великана-людоеда. Ибн Фадлан записал тогда: «И увидел я, что голова его подобна большой бочке, а ребра его подобны самым большим веткам пальмы. Этого гиганта поймали на севере, в стране Вису». Это, между прочим, современный район Печоры. «И доставили в Булгарское царство. Держали его за городом, прикованными цепями к огромному дереву, так как нрава он был злобного и буйного». Точка. Вот так вот. У нас жил. Десятый век, между прочим. Еще один забытый факт. Очень-очень интересный. В 18 веке, то есть совсем недавно, жил известный шведский естествоиспытатель Карл фон Линней с прозвищем «Принц ботаников». Поскольку школа имени денег Сороса решила про него забыть, я дополню. Линней – создатель системы классификации растительного и животного мира планеты Земля. Единственный автор. Это создал классификацию. Профессор Линней предложил называть название живого вида из трех латинских слов. Род, видовой эпитет и имя исследователя, описавшего этот вид впервые. Чтобы вы понимали, термин, который сейчас упоминается направо и налево, человек разумный, правильно называется Homo sapiens Linnaeus, потому что назван Линнеем. И, естественно, в школах не преподают, что вот этот ученый, достаточно знаменитый, кстати, ученый Линней, вычислил, что рост Адама, да-да, того самого Адама, первого человека на Земле, составлял 40 метров, а Ева была 35 метров. Молодежь, этих данных нет и никогда не будет в вашей Википедии для лохов. Но специально для вас, то, что вы не знаете. В Саудовской Аравии, в городе Джидда, в районе Аль-Амария была могила Евы или гробница Евы, по-арабски Мукбарат Умнахава. Ведь по мусульманским преданиям, после грехопадения Ева, упав на землю, оказалась и жила именно в районе Джидды. Есть даже русское описание могилы от 1895 года. Сотрудник российского консульства Ишаев описал захоронение легендарной Евы, цитирую: «Могила Евы, находящаяся за городом, посреди большого кладбища. Могила праматери всех людей имеет в длину до 60 аршин, а в голове поставлено что-то в виде мраморной плиты. Точка». Я напоминаю, русский аршин равен 0,71 метр. То есть 60 аршин могилы равны 42,7 метра. Ну что, прав был Линней? Вот она, могила длиной 42,7 метра. Но, надеюсь, все помнят, что неугодными власти мировой артефактами что-нибудь случается, правда? В 1928 году могилу Евы разгромили ваххабиты. А в 1975 году место могилы было забетонировано властями Саудовской Аравии, чтобы никто туда не влез. Никогда. Ну что, это опять случайность или уже закономерность? Мы уже плавно перешли к археологии по великанам. Найдено было очень много, но в наличии очень мало. Сильнее всего впечатляют следы великанов в камне. Фальсификатору от науки впаривают людям, что все эти следы то ли остатки водяных осадков, то ли результат многолетнего выветривания, то ли камушек выпал. Вот нагло тогда. Вот на той картинке, что сейчас у вас на экране, есть сравнение, потому что есть подлая подмена понятий. Да, выветривание тоже есть. Вот, например, святилище Беглик-Таш в Болгарии. Там ступня Бога Матери или ступня Бога Солнца. Но ведь их никто следами великанов не считает. Ну, прекратите врать. А вот там, где есть четкая и глубокая форма ступни, там из-за эрозии. Ну никак. Кто хоть как-то грамотный, поймет. А следов вот таких глубоких отпечатков очень много. Отпечатки ступней в камне находят по всей планете. Самый знаменитый след – это на острове Цейлон, который Шри-Ланка, если по-нашему. 139 километров от столицы Коломбо, есть там деревушка Далхуси, конусообразный пик Адама. Он выше облаков, очень красивый там был, на Шри-Ланке. Там высота 2243 метра. Единственное, что там взбираться 8,5 километров восхождения. И очень маленький храм на гранитном плато. Храм защищает отпечаток правой ноги в граните. 19-е изображение, это сам пик. В XIV веке берберский купец из марокканского Танжера Ибн Батута первым определил его размеры. Длина стопы 1,5 метра, приблизительно, при ширине около 60 метров. Соответственно, ученые рассчитали рост исполина, это где-то 10,2 метра. Сегодня монахи кричат, что стопа священная, фотографировать нельзя ни ее, ни сам храм. Более того, на всякий случай они еще сверху след тканью закрыли, чтобы кто-нибудь там не ливанул чего. И научные исследования тоже запрещены, потому что ужасно боятся. По размерам это, видимо, третья раса лемуриец. Другой след в камне из знаменитых – Южная Африка, ЮАР, провинция Трансвааль, плато Велд. В 1912 году фермер Стоффел Коэтси нашел на скале след левой ноги гигантского человека. Он вертикальный, то есть впечатан в стенку на глубину примерно 12 сантиметров. Длина следа 129,5 сантиметров. Ширина 60-96. Далее. В начале 30-х годов 20 века в 20 километрах к юго-востоку от американского города Берио, штат Кентукки, два профессора геологии, доктор Уилбур Броу и Уильям Финнелл, обнаружили на окаменевшем песчанике отпечатки человеческих ступней. 12 следов длиной 23 сантиметра и шириной в области растопыренных пальцев 15 сантиметров. 20-е изображение. Отпечатки исполинской ноги найдены в 1931 году возле Гленроуза. Это на побережье реки Палакси в американском штате Техас. Про него говорят, что это женский след великана. Поэтому современные женщины обожают с ним фоткаться. Мериться, так сказать. В 1932 году окаменевшие отпечатки человеческой ноги обнаружил егерь штата Нью-Мексико. Это Wild Sense. Длина их составляла 55 сантиметров каждого. 30 следов вытянулось ровной цепочкой. Еще находка была сделана в 1982 году близ города Карлан-Сити в американском штате Невада. И помимо таких примеров я вот могу называть десятками. Их очень много. Есть даже у нас. Значит, есть в республиках бывшего СССР, например, в Туркменистане. В 1988 году значит, нашли следы босой ноги человека длиной 26 сантиметров. А у нас недалеко от села Чистоводное, это Приморский край, там в скальном комплексе, это 400 километров где-то от Владивостока, есть след тоже вертикальный. Кто видел, говорят, ну просто неизгладимое впечатление. 21-я картинка, можете посмотреть. Не так давно, в 2016 году, следы гигантов найдены в Китае. Ученые тут же объявили, это не люди, а большие человекообразные обезьяны, гигантопитеки. По их расчетам, рост китайских огромных обезьян составлял от 3 до 3,5 метров, а вес 400 килограммов. Вот ученые сегодня кричат, это обезьяны, все это обезьяны. А вот такой нескромный вопрос, а откуда такие огромные обезьяны взялись? Ведь по Дарвину их не должно быть. Куда они исчезли? То есть, если мы говорим, что это остатки вырожденных лемурийцев, тогда все понятно. А по Дарвину их, ну, нету. Врете, господа. А самое смешное, что там же, ну, недалеко, у деревни Пиньянь, провинции Гунчжоу, нашли два следа на камнях с длиной более 60 сантиметров. Полагаемый рост гиганта около 5 метров. Обезьяны уже не катят. И что теперь? Молчат, господа вруны в кабинетах. Надули щеки дармоеды и молчат. А китайские – это, видимо, четвертая раса атланты. А в Австралии, близ Басарста, это где-то 1930 год, старатели на разработках яшмы так часто находили окаменелые отпечатки огромных человеческих ног, что наука все-таки проснулась, и антропологи официально открыли эту расу гигантов, назвав ее мегантропусы. Рост этих гигантов прошлого составлял от 210 до 365 сантиметров. Но еще раз говорю, говорить можно очень долго. Их много. Есть, кстати, другая сторона археологии гигантов. Сейчас мы ее коснемся. Это оружие. Топоры, секиры, мечи, ножи и прочее, прочее, прочее. И это не примитивные инструменты. Ведь примитивные — это что? Дубина, скребок, которые, кстати, тоже есть. Официальная наука или молчит о таких находках, или несет полный бред про ритуальное оружие для церемоний. Помилуйте, какие церемонии? Да такое оружие не поднять сегодня. Вообще. Хоть вдвоем, хоть втроем. Автор знает только две научные статьи в научном журнале «Nature» и в пресс-релизе Оксфордского университета. На удивление адекватные. Итак, по оружию гигантов. Давайте начнем, как обычно, с летописи. В 4-3 тысячелетии до нашей эры была такая цивилизация – шумеры. Говорится, первая письменная, по официальной истории. В шумерской легенде «Гильгамеш и дерево Хулуппу» говорится, как воин Гильгамеш срубил огромным топором особое дерево, священное. Цитирую. «Бронзовый топор, свой дорожный топор, весом в 7 талантов и 7 мин берет он». Так, считаем. Талант шумеров – это мера веса. Весил 25,8 килограмма. А близкий талант вавилонянина весил еще больше – 30,2 килограмма. И тогда мы получим топор весом либо 184 килограмма или 215. Вот даже 184. Кто может поработать таким топором? Вы сможете? А вруны и историки могут? Нет? Поднять и поработать топориком 184 килограмма? Да нет, только гигант. Гигантские топоры Шумерии были найдены и стояли в Багдадском музее Ирака. Конечно, до вторжения США, а затем только из этого музея 14 тысяч артефактов были нагло украдены солдатами США и исчезли. Помните, все пропадает. На Крите, остров Крит, в Минойском поселении Агея-Триада найдены огромные секиры-лабрисы. У них только ширина более 1,2 метра. Ширина, подчеркиваю. Официальное вранье – это священный символ минойской цивилизации, использовался жрецами при жертвоприношении быков. Угу. А поднимал эту тяжесть жрец чем? Завываниями завравшихся историков? Вот эти лабрисы ныне в музее Ираклиона. Вот кто был на Крите, кто был в этом музее, пока еще можно посмотреть. Их пока еще войска США не изъяли. А такие обоюдоострые секиры, лабрисы, помните, чьи нет? Богов. Вавилонских – Адада и Мардука, ассирийского – Ашура, греческих – Зевса и Гефеста. Они вот подобными секирами работали. Еще раз говорю, они огромный человек, по сравнению с ними, маленький. Их не поднять. Далее. 4 огромных каменных ручных топора были обнаружены археологами в Африке. Это высохший озерный бассейн Магадикдади в Ботсване, в пустыне Калахари. Большой топор из кремния найден в английском Норфолке. В США были найдены 2 огромных топора. Например, медный топор в штате Огайо и бронзовый топор в штате Висконсин. Вот этот, который бронзовый, он весит 150 килограмм, почти как тот, 180, да? Длина этого бронзового превышает 1 метр, ширина 0,5 метра. Поработайте таким, господа историки, покажите нам. На северо-западе Испании найдены гигантские каменные ручные топоры возрастом до 300 тысяч лет. А человеку 11 тысяч у нас, да? По официальным учебникам. Отличные. А те чьи? Нескромный вопрос. В Японии сохранилось несколько одати, больших мечей так называемых. И самое интересное, что есть гравюры обычного оруженосца с этим большой одати. Подчеркну, их оружие боевое. Вот, например, одати конца 13 века. Общая длина 262 сантиметра. Длина клинка 180 сантиметров. Масса 7 килограмм с копейками. А у Адати 1415 года длина клинка 220 сантиметров. Согласитесь, для великана 5-6 метров это была бы обычная сабля, обычная катана. А человеку ее не поднять. То есть он может, конечно, на плече ее тащить, но сражаться он ей не может. Есть и третья сторона археологии гигантов. Скелеты, кости, фотографии. Фейков море и океан. Куда ни ткнешь, везде фантазии дурачков. Начнем с зубов. Действительно, в музеях мира очень много огромных зубов. Я подчеркну, не треугольных зубов больших акул, а зубов по внешнему виду почти человеческих, но в разы крупнее наших. И какая-то их часть действительно могла принадлежать обезьянам, но точно не все, и даже не половина. Вот пример. На острове Цейлон, в том самом в буддийском храме Канди, хранится зуб Будды, того самого Будды. Еще раз напомню про внезапное и случайное уничтожение артефактов. В 1998 году индуисты из тамильской группировки «Тигр освобождения Тамилы Лама» пытались этот зуб уничтожить. Они заложили бомбу в храме. Слава богу, остался. Еще примеры. В 1985 году австралийские исследователи нашли окаменевший коренной зуб высотой 67 и шириной 42 мм. То есть владелец зуба должен был иметь рост где-то 7,5 метров. 7,5. Ну и что вы врете про обезьяну, которая была меньше почти в 3 раза? Кстати, возраст зуба 9 миллионов лет. Миллионов. Для тех, кто плохо расслышал. Что там говорят ученые? Человечество 11 тысяч лет разумного? Ну да, конечно. А здесь 9 миллионов. А напомню, размеры зуба человека в 30 с лишним раз меньше. И чьи это зубки? Не живут. Да, по скелетам, по костям данных сегодня уже почти нет. Говорю уже, потому что их уничтожили. А практически все фотографии с изображениями раскопок великанов – фотомонтаж и выдумки. Журнал National Geographic в 2007 году даже провел расследование появления одного из этих снимков. Повторяю, множественные фотографии раскопок гигантов – это фейки. Вот не надо им верить. Что точно есть настоящего? Совсем немного. Во-первых, в 1890 году антрополог Жорже Ваш де Лапуш во Франции на кладбище бронзового века в Кастильо-Ленес нашел 3 кости скелета великана. Ростом великан был около 3,5 метров. В науке это сейчас называется гигант из Кастельно, и это точно не наша раса. Есть фотографии мужчины на фоне этих 3 костей. Это правда. Спустя 4 года, в 1894 году, пресса сообщила о дальнейшем множении костей и огромных черепов 28, 31 и 32 дюймов. Но все новое раз и куда-то исчезло. Нет его сейчас. Во-вторых, что у нас есть? Антрополог Рената Давила Рикейн, наш современник, нашел в перуанских лесах 2 зародыша больших скелетов и категорически отказался передавать их и в США, и в Европу, чем и спас. Сегодня вот эти зародыши хранятся в Перу, в частном музее ритуала Ант. Их может увидеть каждый посетитель. Каждый. А голова размером около 20 дюймов. Заметьте, там вот то, что было во Франции, 28, 31, 32, здесь всего 20, это зародыш. Но 20 дюймов – это около 70 сантиметров. Это очень большая голова. Тельце там крошечное, это зародыш, а голова-то большая. А у любого взрослого человека высота головы – это что? Это 1/8 роста. То есть имеем зародыш гиганта 5,7 метра. Что у нас там, господа от учености? Молчат. А некоторые говорят, это скелет инопланетянина. Хотя исследования показали, это 100% человек. Но сколько можно врать, господа? Нехорошо. Что еще есть? Есть 2 черепа. Точно не человеческих. Подчеркну, не человеческих. С огромными глазницами. Просто гигантскими. Внешний вид производят очень сильный. Первое, это череп из сундука фашистского Аненербе. То есть нашли его фашиста. А сундук потом, убегая с Кавказа, оставили. А мы его нашли. Ныне он в музее Адыгеи, в музее Беловодья. И второго есть Селенский череп 2007 года из датской деревни Ольстик. Там такие огромные глазницы. Ух, потрясающий вид просто. Вот. Что еще есть в мире, кроме фотофейков? Есть новодел, подчеркиваю, новодел 19 века, который очень часто любят показывать, из Гарвардской медицинской школы. Этот огромный череп очень часто показывают для обмана. Вот посмотрите на него, 27-е изображение. То есть фото 1890 года настоящее, но самый огромный череп был создан искусственно для студентов. Все, там еще фаланга огромного пальца, непонятно кого. А вот все остальное, вся, то что десятки, сотни огромных скелетов, вроде как бы и были, есть записи, подтверждения, изучение их. Но за 20 век все куда-то исчезло. Вот три примера. Первый. Библиотека Оксфордского университета. Старинная книга «История древности Аллердейл». Отчет о находке гигантского скелета, сделанный в средние века в Камберленде. Цитирую. «Гигант был зарыт на глубину 4 ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и боевой топор покоятся рядышком с ним. Длина скелета 4,5 ярда, это 4 метра, а зубы измеряются 6,5 дюйма, 17 сантиметров. Меч был 45 в длину и 2 в ширину. Точка. Куда все это делать в 20 веке? Халуи от науки молчат. Был и неизвестно, исчез. Испарился, наверное. Второй факт. В 1912 году газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила об обнаружении 18 огромных скелетов человека при археологических раскопках возле озера Делавана в Висконсине. Рост от 231 до 304 сантиметра, двойной ряд зубов, по 6 пальцев, 6 на руках и ногах и огромные черепа. Скелеты были вынуты из земли и отправлены в Смитсоновский институт. Но сегодня их там нет. И они говорят, там мы ничего не получали, ничего не знаем. Исчезло, тоже испарилось. Третий пример. При нашем царе Николашке в 1912 году в одном из ущелий Северного Кавказа, ныне это Ставрополье, был найден склеп с останками людей-гигантов. Были отчеты, документы. Почему-то все документы сейчас засекречены. Вот, только то, что осталось вот так вот в газетах. Огромный каменный склеп. И точно по центру лежали 4 человеческих скелета. Люди где-то в полтора раза превосходили нас, то есть больше 3 метров. И располагались головой на запад, были похоронены голыми, а остатков одежды нет. Прохиндеи от науки сейчас закрыли вопрос так. Это высокогорный тип человека, который всегда был на голову выше остальных. Вот так вот, нагло. Люди, если вы не поняли, а вас цинично вытерли ноги. Кстати, археологов в 1912 году поразила особенность черепа этих гигантов. Чуть выше висков на черепах имелись шаровидные наросты. Небольшие, величиной с мизинец. Их ученые окрестили рожками. Естественно, куда исчезли скелеты, неизвестно. Тоже, видимо, испарились. Заметьте, это все находки до Первой мировой войны. Потом все стало исчезать практически мгновенно. Но после прошлого 2020 года уже никого из способных думать не надо убеждать в существовании общего управления странами. Увы, сегодня по находкам гигантов можно выделить общую печальную тенденцию. Где бы их ни находили, в разных странах. А вот, например, там, где пресса успевала объявить эти находки больших скелетов, это Индия, Бангладеш, Саудовская Аравия, Греция, Португалия, Кения, Южная Африка. Вот все происходило по одному и тому же шаблону. На остатки наткнулись случайно. То есть там была либо георазведка, либо строительство дороги. Тут же на месте раскопок появлялись либо спецы от науки, либо военные, которые закрывали место. Потом находка исчезала навсегда. И вам привиделось, никогда такого здесь не было. Что наука старается молчать, это правда. Что исчезают неудобные науке артефакты, тоже правда. Данные о 4 топорах в Ботсване были напечатаны спустя 15 лет случайно. У нас, кстати, то же самое. Я вот говорил, что при Романовых, например, исчезла рукотворная пещера воина из Томска 1908 года. А в лекции «Катастрофа древности» вот в апреле 2019 приводил советские примеры об исчезновении карты звездного неба в 102 звезды на кости мамонта из пещеры под Симферополем возрастом 30 тысяч лет, о уничтожении десятков статуэток белой расы из камня, из раскопок буреть под Иркутском возрастом 23 тысячи лет. Об уничтожении в Томске в 2001-2002 годах десятков гробов, колод, захоронений. Примеров масса. Эти случаи уничтожения властями и халуями учеными ценнейших артефактов нашей истории, они не единичны, они массовы. И проявление подобного предательства нашей стороны, ее древней истории, со стороны историков, их халуйство к Западу отмечается на каждом шагу. В лучшем варианте факты подгоняют под обезьянью теорию. В лучшем случае. Я вам процитирую новозеландского писателя Майкла Бенджента, ныне покойного. Цитата. «В некоторые общепринятые трактовки доисторического прошлого человечества вложено так много денег и ученых репутаций, что их упрямо сохраняют, невзирая даже на неуклонно растущий вал противоречащим им данных». Точка. Так что Майкл Бенджент, автор книги «Запретная археология», и его сторонники, по сути, правы. Даже если находок очень много, скажем, как тех же Меганторопус Австралии, наука признает гигантов как небольших, очень примитивных существ, типа обезьян, и забудет. Почему так происходит? Потому что если признать расы гигантов, то обезьянья теории эволюции полностью разрушится. А вместе с ней умножится на ноль множество званий и должностей господ липовых ученых. И, естественно, вруны от учености это понимают и стараются блокировать публикации подобных материалов, оставляя все на уровне каких-то фантазийных теорий. Знать тайные истории вы, люди, не должны. Вот Американский институт альтернативной археологии прямо обвинил Смитсоновский институт в уничтожении сотен остатков гигантов. Это при трепетном отношении к юриспруденции в Америке. И что? А ничего. Тишина. Баранам со смартфонами все пофиг. Ну а что же советские господа с регалиями, сертификатами? Ну как обычно, они всегда в русле западной версии. А говоря правду, истово лижут ботинки Западу. И эта подгонка под обезьян еще лучший вариант. Ведь у нас что? Идет регулярное переписывание истории человечества. Вы это можете видеть на примере Второй мировой. Прошло всего 75 лет, а победителя СССР уже вычеркнули. И также по всему остальному. Это не исключение, это правило. И еще очень важный момент по скелетам гигантов и вот этим липовым фотографиям. Я специально обращаю ваше внимание, очень большое количество вот этих липовых фотографий по раскопкам. Ведь не было никакого интернет-конкурса этих фейк-изображений имени великанов. Это сейчас впаривается лохом. А чтобы создать такой фейк, мало вот этих фотошопом, надо иметь исходную фотографию, причем малоизвестную. И все эти фотографии, вот фейк этот весь, да, будто бы с места раскопок, они сделаны по одному сценарию. Понимаете, вот принципы составления фейка одинаковые. Там может быть исполнитель разный, но заказчик точно один. Поясняю еще раз для тех, кто плохо понял. Эта ложь создана специально. В маркетинге, который большинство обывателей не знает, есть понятие информационный шум. Полезность полученных данных уменьшается прямо пропорционально количеству этих данных. Еще поясняю, еще проще. Все эти фото – бесполезная информация, подавляющая полезную. И это работает, это маркетинг. Глупые людишки не умеют анализировать информацию, и на выходе будет ноль. Что и требуется. Специально отвлекусь для молодежи. Огромный вот такой вот информационный шум генерируют ваши любимые соцсети. Максимум бесполезной информации для лохов. В огромном количестве фото, текста, комментарии, видео, конкурса, лайки, новости. Ни о чем. Даже телевидение проигрывает сегодня соцсетям. И, кстати, из маркетинга. Чем меньше доходы семьи, чем глупее идиоты, тем большего размера у них дома телевизор. Вот такой закончик. Напоследок немного логических данных в общую мозаику о великанах. Сначала о размерах. Логический пример, ну, скажем, первого класса школы. Сегодня для лохов упорно втирают байку. цитирую, «Из-за структуры и пропорций человеческого тела при увеличении роста должно быть кратное увеличение массы, а-ля куб линейных размеров». Не моргнув и глазом, вруны твердят, увеличение размеров вдвое дает восьмикратное увеличение массы. Трехкратное увеличение размеров дает 27-кратное увеличение массы. При четырехкратном увеличении роста человека от, ну, например, 1,64 м, это средний рост сейчас человека, до 7,2 м, будто бы вес гиганта составит 5 тонн, точнее 5120 килограмм, и, конечно, кости при таких габаритах не выдержат перегрузки. Вот такой красивый бред для идиотов, не умеющих считать на уровне первого класса школы. Ну, понятно, что современные ИГшники считать ничего не будут. А вот мы посчитаем и сравним. Итак, обычный человек, рост 1,65 м, вес 80 кг. Увеличиваю в 1,65 раза до 2,7 м. Позже поймете, почему именно 2,7. Вес по этой формуле идиотизма сколько получу? 359 кг. Простейшая математика. Первый класс. Теперь реальная жизнь. 33-е изображение. Самым высоким человеком нашей пятой расы, о котором имеется достоверное свидетельство, был Роберт Першинг Водлоу. Ну, там был и наш русский Федор Махнов. Но о нем данных практически нет. Водлоу, или Иллинойский гигант, родился в 1918 году в США, в Олтоне. В 1940 году, когда ему было 22 года, ему измерили рост. Вот те самые 2,7 метра. При размахе рук 2,88 метра. Так вот, его зарегистрированный официальный вес 223 килограмма. А вот по той формуле глупости, помните, что получили? 359. То есть реальный вес в два раза меньше формулы глупости. Господа, вы заврались. Для тех, кто не знает, в нашей планете гигантизм не чуждый элемент, а родной. На Земле ранее жили огромные млекопитающие. Подчеркну, млекопитающие. Не ящеры, как вам показывают в голливудских фильмах, а млекопитающие. Да, эти животные давно вымерли. Так и люди-гиганты тоже вымерли. Ну, например, гигантский короткомордый медведь. Он жил на Аляске, жил на Чукотке. Он достигал почти 5 метров. Вот этот большой 5-метровый медведь бегал на своих толстых лапах со скоростью почти 70 км в час. Не меньше вот этого быстроходного медведя был и 5-тонный гигантский ленивец. А фотографии скелетов огромных рыб вы можете сейчас найти в интернете. Ну и почему люди должны были быть исключением, скажите? Ну сколько же можно врать? Ну а теперь давайте перейдем к происхождению расы людей. Наверное, многих огорчу. Но все, что вам говорили в школе, это ложь, которую умышленно впихивают нашим детям. Я напомню сказки для лохов, те, которые people хавает. Ученые уверенно сочиняют, как почти 4 миллиарда лет назад наша планета была лишь вращающейся глыбой камня. Прошел почти миллиард лет и зародилась жизнь. Еще 530 миллионов лет и раз – Кембрийский взрыв. Внезапно появились все известные виды сложных животных и растений. Вот сразу и все. Кто, что их выпустило на волю? Нет ответа. Если бы сторонники версии «Бог создал» были посообразительнее, они бы к этой дате привязались. Но деградация, она везде деградация. Далее по шкале, по официальной. Динозавры появились 190 миллионов лет назад, правили 125. А 65 миллионов лет назад все динозавры внезапно вымерли. По правде, никто не знает почему. Все интервью – это фантазия о метеорите и бла-бла-бла-бла ни о чем. Еще 61 миллион лет прошел, то есть менее 4 миллионов лет назад, человекоподобные обезьяны спустились с деревьев. А с чего вдруг-то? Вот просто так, знаете, из пальца. Чпок! Спустились. 2,5 миллиона лет начали использовать простые орудия из обломков камней, а люди, как Homo sapiens, начали отсчет всего 10-11 тысяч лет назад. Вот вся цепочка вранья господ от науки. Предложить сегодня что-то научное, вопреки вот этой шкале, означает подвергнуть себя полному осмеянию и уничтожить свою научную карьеру. Просто закидает гнилыми помидорами. Вот вся эта научная свора дармоедов и бездельников тут же так заверещит. Знаете, по этой теме очень хорош наивный детский вопрос. Если мы произошли от обезьян, то почему все обезьяны за такое время не стали людьми? Ведь у маленьких детей мозги изначально работают правильно, пока убогая школа или тупая мамаша их дерьмом не забьют. Но понимаете, в чем дело? Проблема врунов от науки в том, что даже при полной поддержке властей всего мира они не могут ни умолчать тексты летописей, ни уничтожить сотни неугодных археологических находок. Ну, никак не могут. И очень много становится людям известно. Есть знаменитая теория белой вороны. Все, что нужно сделать для доказательства, что не все вороны черные, нужно просто найти одну белую. И все. И все рассыпется, как карточный домик. Теория доказана. И чтобы оспорить выдуманное происхождение, высосанное из пальца современного человека от обезьяны, нужно найти записи и артефакты гораздо старше выдуманного наукой срока в 10-11 тысяч лет назад. Соответственно, сейчас мы этим и займемся. Немножко примеров. Начну с текстов. Итак, первое. Шумерская цивилизация 4-3 тысячелетия до нашей эры официально длилась всего 2000 лет. Ну ладно. А тогда каким образом шумеры могли зафиксировать и описать цикл небесных движений, который продолжался 25 920 лет? Вот как? Если взяли, откуда? Кто дал? Ой, молчат вруны от истории. Кстати, вот этот 25-тысячный называется прецессионный цикл. Второе. Историк Георгий Синцел. Это 8-9 столетие. Труд «Избранная хронография». Цитирую. У египтян есть плита, которая называется «Старая хроника». Она содержит 30 династий за 113 поколений на протяжении периода длительностью 36 525 лет. Первая группа – династия принцев Ауриты, вторая – Мистраены, третья только – египтяне. Точка. Опс, египтяне-то были третьими. А вот у семитских скотоводческих племен халдеев на окраинах Вавилонии были так называемые царские списки. По одному тексту 8 древнейших царей царствовали 241 200 лет. По другому, где все 10 царей – 456 тысяч лет. Повторяю, 456 тысяч лет. Потом был потоп, новая династия царей и еще 24,5 тысячи лет. Здорово, да? Четвертый пример. В VI веке нашей эры жил такой философ афинской школы Симплиций Каликийский. Он отличался очень строгим отношением к фактам. Так вот, этот ученый-философ писал, что египтяне вели астрономические наблюдения на протяжении последних 630 тысяч лет. 630 тысяч. В индийских ведах, то есть древнейших книгах человечества, говорится о бесчисленных веках существования человека, самой мелкой единицей исчисления которой является Кали-юга, равняющаяся периоду в 432 тысячи лет. Один югический период составляет 4 миллиона 320 тысяч лет. А тысячи таких юг образуют Кальпу, день Брахмы, которая практически одинакова современным подсчетом возраста Земли. Ой, какое совпадение! Конечно, случайное! И как вам все эти тексты с сотнями тысяч и миллионами лет на фоне 10-11 тысяч врунов от науки? И у всех таких данных есть один общий знаменатель. Они указывают на ложь официальной позиции современной науки, прислуживающим властям. А теория, которая нуждается для своего выживания в том, чтобы скрывались или отвергались данные и артефакты, это не теория, ее нужно выкинуть. Теперь к летописям приведу примеры из археологии. Ну, чтоб уж с другой стороны, чтобы не было совсем сомнений. Первый пример из археологии, 38-я картинка. Египет, город Дендера, храм Хатхор. Это 60 километров от Луксора. Совершенно чудом уцелел потолок этого храма. Просто в других подобных храмах они все уничтожены. Конечно, случайно. Ну, уничтожат. Так вот, потолок этого единственного храма с сохранившимся верхом украшает Зодиак – пояс небесной сферы. А расположение звезд на нем соответствует времени 90 тысяч лет назад. Ой, какая неожиданность. В руны от науки. Ну-ка поясните. Ау, не могут, молчат. Кстати, астрономы сегодняшние все египетские символы вот этого дендерского зодиака с конкретными звездами даже отождествить не могут. Нет у нас сегодня знаний. Совсем нет. Мы не знаем то, что знали наши предки. Второй пример из археологии. Штат Калифорния, гора Table Mountain. В пластах доисторического песка в XIX веке старатели нашли наконечники копий, черпаки, каменные ступни, в общем, вплоть до челюсти. Возраст от 33 до 55 миллионов лет. Опс. Третий пример. Золотая цепочка внутри куска угля, найдена в 1981 году. Возраст от 260 до 320 миллионов лет. Интересно, что сплав еще и восьмикаратный. Мы сегодня так не делаем и не умеем. А самые первые золотые цепочки по официальной истории были изготовлены всего-навсего около 5,5 тысяч лет назад. Ну и кто же на планете вот эту восьмикаратную цепочку сделал? Молчат. Четвертый пример. На рубеже 90-х годов 20 века в районе острова Пасхи американские ученые нашли следы цивилизации. Возраст 12,5 миллионов лет. Это с помощью радиоуглеродного анализа. А легенды самих жителей острова Пасхи говорят, что человечество появилось на нашей планете 18 миллионов лет назад. И это были именно великаны. Пятая археология. В штате Техас, в Глен-Роуз, нашли отпечаток ладони человеческой руки. Один в один, вот как наши, да? Вот только это известняк возрастом 110 миллионов лет. Ну что, господа в кабинетах, вруны вы несчастные, облажались? Ну а вишенка на торте для вас на фоне тысяч лживых заявлений, фильмов Голливуда и прочего вранья о динозаврах, вымерших задолго-задолго до людей, очень впечатляют совместные отпечатки людей и динозавров. Повторяю, есть отпечатки стопы человека, а рядышком с ним четкий след трехпалой лапы динозавра. Длина отпечатка стопы человеческой составляет 60 сантиметров, то есть это гиганты. То есть великаны существовали в доисторические времена и охотились на больших ящеров, которые рядом с людьми-гигантами выглядели, ну, не такие уж и огромными. Ну и как вам все эти миллионы лет на фоне 10-11 тысяч врунов от науки? Таких примеров сотни. Понимаете, сотни. Замшелый мир академических, самовлюбленных бездельников не может ничего объяснить. Горе-ученые такие артефакты называют проблематика и просто замалчивают о них и живут цинично дальше со своими непреклонными убеждениями, а точнее фантазиями, за которые им платят. А реальность для господ от науки, она слишком неудобная. Они вынуждены игнорировать факты и молчать. Ну что тут скажешь? Обгадились, господа ученые. А все эти ваши хваленые сертификаты – туалетная бумага. Гнать бездельников. И судя по всем подобным находкам, наши предки были совершенно не похожи на обезьян, были выше и, главное, умнее нас. А уж после оскотинивания нашей расы в 21 веке сравнивать и смысла нет. До нас не дошли описания технических достижений наших предков только потому, что заботливая рука власти вовремя сожгла ненужные книги в разных странах мира. Сожгла. Чтобы до нас не дошло. Чтобы можно было сочинять историю, как выгодно власти. Пример? Да, пожалуйста. 6 век до нашей эры. Афины. Огромное собрание Писистрата было полностью уничтожено. 213 год до нашей эры. Император Китая Цинь Шаоханди приказал сжечь все книги по всему Китаю. 2 век до нашей эры. Город Пергам. Это Пергамское царство в Малой Азии. Оно как-то достигло расцвета в 263-159 годах до нашей эры. Там было уничтожено 200 тысяч древних томов и свитков. Ведь Пергам – это вторая по значимости библиотека после Александрии. Об этом в школах вообще не говорится. Далее, тот же 2 век до нашей эры. Римляне взяли Карфаген и уничтожили библиотеку в 500 тысяч древних книг. Первый век нашей веры. Юлий Цезарь, египетская компания, дал приказ и сжег в Александрийской библиотеке 400 тысяч свитков. А там было 700 тысяч. А оставшиеся 300 тысяч потом уничтожили римские императоры Аврелиан в 273 году и Диолектан в 298. И эта библиотека, где перечень только одних авторов, просто перечень авторов, составлял 120 томов. Если вы думаете, что все это в прошлом, и наивно считаете, что сейчас все хорошо, напрасно. Напомню вам про пожары в Ленинской, Салтыковской библиотеках у нас, которые там происходят почему-то постоянно. Ну а при переписке немногих оставшихся книг наших мудрых предков, более невежественные, а проще говоря, тупые потомки просто пропускали непонятные места. По политике срок существования книги и необходимость ее переписки – это каждые 400-600 лет. Вот у нас младше 14 века почти ничего и нет. А вот если поднять настоящий древний текст, те, немногие сохранившиеся, о которых соровские халуи молчат в школе, вот берем ту же изумрудную скрижаль жреца Тота Атланта, еще раз подчеркну, 36 тысяч лет до нашей эры. Цитирую. «Велики были мои люди в давние времена, велики непостижимо для малых людей, что окружают меня сегодня». Вы малые люди, даже не понимаете, что было у древних. Сегодня скрываются даже средневековые сведения, которые противоречат Великому Западу, евроцентризму. Вот, например, когда население вшивого и вонючего Лондона едва достигало 50 тысяч, в Анкоре, столице Хмерской империи на берегу озера Тонлесан, с 9 века уже жило около миллиона человек. Вдумайтесь, миллион в 9 веке. Причем один из крупнейших городов древнего мира был заброшен только в 15 веке. Дальше постройки поглотили джунгли. Ну давайте вспомним про цивилизацию Шуби в нашем Приморье 1-2 тысячелетия до нашей эры. Но Шуби была не технической цивилизацией, а биолого-культурной. Именно белые люди Шуби обладали уникальными знаниями. Именно Шуби изначально изобрели порох, бумагу, фарфор. Все то, что потом западные иезуиты припишут китайцам. Современное человечество по сравнению с Шуби – дебилы. Но ни цивилизацию Шуби, ни Кхмерскую империю не изучают в нашей убогой школе. А империя славян вообще запрещена. Зачем дурачку со смартфоном история предков? Еще раз повторяю, начиная со школы, тупым баранам, как аксиому, вбивают ложь. Наша цивилизация постоянно развивается. Мы знаем и умеем гораздо больше древних. Да с чего бы вдруг? Чудом сохранившиеся свидетельства говорят. Это ложь. Все совсем наоборот. Люди стремительно дичают. Люди превращаются в тупых, безмозглых животных. Приведу несколько примеров из далекого прошлого, ну, для сравнения. Текст скрижали Варихамиры, 550 год до нашей эры. А там указаны размеры атома, совпадающие с современной оценкой. Дальше, китайские летописи, они наименее уничтожены. Вот во времена императора Шун, это где-то 2200 с копейками лет до нашей эры, описан парашют. А кто-то еще знает, что в китайском тексте есть фраза об астронавте Худжи времен императора Яо. Астронавте, который летал к Луне. Фантастика. Это 2309 год до нашей эры. Причем там есть исключительно важная фраза летописи. Он не воспринимал движение Солнца. Она подтверждает рассказ. Только после полета Юрия Гагарина мы знаем, что человек в космосе не может видеть движение Солнца. Это нельзя выдумать, понимаете? Надо там быть. Сегодня вам врут, что первая паровая машина была построена в 1690 году французским физиком Дени Папеном. Это вранье. Европоцентризм чистой воды. 17 век, ля-ля-ля. А ничего, что еще в Древнем Египте использовались паровые колесницы. 44-я картинка. За 17 веков до этого, то есть в первом веке, инженер из Александрии Герон создал паровую машину. Причем у Герона были дюзы, закрепленные на шаре, то есть объединение принципа турбины и реактивного двигателя. Для храмов Герон изобрел автомат по продаже святой воды. Вдумайтесь, автомат по продаже святой воды. В Древнем Вавилоне использовались дорожные знаки. В Древнем Риме были регулировщики движения. В Древней Антиохии существовало уличное освещение. В Мохенджо-Даро и Хараппе имелась система водоснабжения и канализации. А на территории Кореи найдены комнаты, обогреваемые горячим воздухом, циркулирующим по трубам под полом. На выставке 1972 года из музеев Египта были предметы из саркофагов пирамид. Там модели планеров, самолетов, гидропланов. Они выполнены из дерева. Их показали один раз, и все исчезло. Почему? Уже сожгли, что ли? 45-е изображение. Слава богу, в Колумбии нашли аналогичные модели самолетиков майя из золота. Возрастом от 500 до 800 года до нашей эры. Это именно самолеты, так как не существует ни одной птицы с таким хвостовым оперением и такой структурой крыла. Эти модели засунули в аэродинамическую трубу. Они по свойствам потрясающие. Наши самолеты близко не лежат. Но не может дикарь сделать такую аэродинамику. Зато он может изобразить, что он видел, и передавать из поколения в поколение. Особо отмечу, что аргументация врунов от науки или наших дураков интернета потрясающе глупа. Раз у фигурок вот этих золотых есть глаза и зубы, значит, древние народы изображали своих животных. Так вот, по этому кретинизму. Если на носу средневековой каравеллы размещали фигуру женщины, это не корабль, а деревянная баба. Так что ли? Ну хватит врать, господа, хватит. У нас техногенная цивилизация сейчас. А те же атланты были биоцивилизацией, как и все предыдущие. Зато математика у атлантов была 12-мерная. А у людей сегодня при всех понтах профессуры лишь 3-мерная. Напомню азы. Люди ныне живут в 3-мерном мире. Высота, длина, ширина. Приведу наглядный пример тупости людской. Берем куб и его проекцию на плоскость. В 3-мерном мире проекция куба что? Шестиугольник, ну, редко квадрат. В 1-мерном мире куб станет отрезком. Надеюсь, это понятно. Но понять изначально 3-мерную фигуру куба, имея знание только одной плоскости, невозможно. Надеюсь, это всем понятно. Но ведь именно это и делают наши официальные ученые власти. Если разница даже в 1-2 измерения меняет все представления, тогда что можно говорить, когда разница составляет 9 измерений? Я поясняю, глупые люди всю жизнь живут в проекции 12-мерного измерения на 3-мерное. У нас минус 9. Мы тупые. При этом люди настолько глупы, что даже эти 3 мерности до конца им сложно понять. Вот скажем, что лично вы знаете о 3-мерном евклидовом орбифолде? Ничего вы не знаете. Дальше, 47-е изображение. Еще физик Альберт Эйнштейн, которого многие ругают, особенно женщины, показал, что пространство и время взаимосвязаны. Время всего лишь 4-е измерение. У нас даже есть теория струн. Она говорит о 10 измерениях. Ну, не 12, как у атлантов, но хотя бы 10. До 99% людей эту 10-мерность пусть не понять, но хотя бы осознать, что она есть, не могут. Для них это непосильная задача. Хватит понтоваться. Я. Люди отупели. Вам недоступны даже детские понятия предков. Опять же, наши прадеды жили в прошлом в единении с природой. А сегодня люди что? Жрут и гадят. Наши предки могли воздействовать мыслями на окружающую природу. Немецкий ученый 13 века Альберт де Гроут, он же маг Альберт Великий, создал робота-слугу. Без всяких там компьютеров. В средневековье. В школе об этом молчат. Страшно сказать. Ведь Альберт создал не на механическом принципе, а с помощью теургии, позволявшей одухотворять и оживлять предметы. Да вы осознайте это. Одухотворять и оживлять предметы. 13 век. 48-е изображение. А Папа Римский, Сильвестр II, это 10 век, изготовил пророческую голову, которую потом разбил итальянский философ 13 века Фома Аквинский. Потому что, цитирую, она много говорила. Вы вдумайтесь, вот эта голова сама по себе, она 3 века много говорила. Ряд древних наук о человеке или какие-то их разделы, по сути, были преданы христианской церковью анафеме. Евгеника, серология, теургия, даже частично антропология. Итак, к чему ведут? Высокоразвитая культура людей существовала на Земле сотни миллионов лет. Но эта культура не была техногенной. Осознайте это. Знаете, в древнем санскрите есть термин ситхи. По-простому это уровень биополя и, как следствие, способности человека. Это то, что бараны в соцсетях зовут чудесными необъяснимыми явлениями. Развитие человека по науке, если смотреть, идет через биополе, а вот по религии через душу. Мы говорим о науке. Как минимум, рост биополя оживляет глубинную память рода. Но рабам иметь сильное биополе категорически запрещено. Самая простая блокировка – это алкоголь. Римский писатель и политический деятель 2-3 века до нашей эры, Катон Старший, советовал для поддержания рабства бесплатно выдавать каждому рабу по 10 литров вина в месяц. Бесплатно выдавать, даром выдавать вино всем рабам. И ведь выдавал. Вы осознаете, как за века люди отупели. Современные бараны, эти безмозглые рабы, за алкоголь еще и сами платят, чтобы у них эти функции в мозгу отключались. 49-е изображение. Термин «аура человека» многим знаком. По учениям наших предков, аура – это особая энергетическая оболочка из нескольких слоев. Отношение науки очень простое. Оболочка точно есть, а что – мы не знаем. Русский энциклопедист 19 века Вильгельм Биттнер прямо и откровенно писал: «Величина человеческой ауры после принятия спиртного уменьшается в 2 раза. Ее восстановление до первоначальной величины растягивается несколько недель. Иначе говоря, даже просто иногда выпивающий человек никогда не достигнет ни правильной циркуляции внутренней энергии, ни забытых способностей наших предков. Вот тех, которые нынче чудесные и чувствительные, вы уже не способны. Животное может только жрать и гадить. Оно не может заниматься математикой. И вот сегодня люди жрут и гадят. Знаете ли вы, что наши русские предки, единственные на планете, сохранили понятие об аурах вокруг физического тела? 1+6 – это что? Это русская матрешка. 1+6. Напомню вам, что даже простое состояние ауры – это результат ваших мыслей, ваших поступков. А какие сегодня у бараны поступки? Купить водки. Или современные «Ларису Ивановну хочу». Идет банальное оскотинивание народа. Меняются даже термины. Даже термин «сенситивный» стал синонимом тревожности, робости, застенчивости. Это те самые окна Овертона. А должно быть что? Склонность к сопереживаниям и чувствительность. Из вас рабов делают. Все вот эти достижения техники, науки, которыми так понтуются все вокруг, это инвалидное кресло, в котором сидит человек. В нем комфортно, удобно, но атрофируются все те человеческие качества, которые, собственно говоря, и есть человек. Те, которые у нас были изначально, у наших предков, что были. Помните? По образу и подобию. А бараны так радуются своим смартфонам, электросамокатам, компьютерным играм, забывая, что итоговое место баранов на мясокомбинате. Причем марионетки шопинга туда идут сами. Давайте вернемся к происхождению человека, хотя бы кратко. Многие скажут, что все это проходит на уроках нашей убогой школы имени денег Сороса и в прозападном вузе. Проходит. Мимо. Как в 1871 году англичанин Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую книгу «Происхождение человека и половой отбор», так уже 150 лет тысячи халуев от власти изо всех сил пытаются натянуть сову на глобус Европы. А знаете ли вы, что на 2021 год существует не одна, а десятки теорий происхождения человека? Даже простой, неуглубленный обзор темы даст вам 24 теории. Повторяю, 24. А детям в убогой школе преподают только одну теорию из 24 с воплями «Все доказано!», а в церкви дают 2. А где же остальные? Ну, хотя бы 22. Ну, может, хватит врать-то, господа? Современная компиляция версий для лохов называется СТЕ – синтетическая теория эволюции. И, по сути, состоит из сложения 3 старых доработок. Это отбор по Дарвину, труд по Энгельсу и немного генетики. Это неодарвинизм, теория обезьяньего эволюционизма. Согласно ей, у обезьяны и человека был общий предок, при этом сами люди вроде бы никогда не происходили прямо от обезьян. Плюс выживает не сильнейший, а тот, кто умеет быстрее меняться, приспосабливаться, реагировать. Как нагло врут халуи в школе, теория полноценно описывает ход эволюции. Вот честно, не знаю, что она может описать. Ну, разве что. Для дебила, как выпить водки. Объясняю популярно. Только на двух примерах, очень кратко. Для формирования жизни нужны цепи протеинов со строго определенным порядком следования элементов. Протеины – это очень длинные и сложные химические элементы, так упрощая. Причем каждая аминокислота должна занимать свою позицию. И если хоть одна из них не на том месте, весь протеин бесполезен. Соответственно, вопрос вслух. Как могла появиться самая первая молекула протеина? Ответа нет. Биологи тестировали протеины и пытались выяснить, можно ли их как-то собрать. Так вот, возможность случайного появления протеинов того же типа и размера, что находится в человеческом теле, фактически невозможна. Британский ученый 20 века Фред Хойл, это очень крупный ученый, не поленился и подсчитал процент вероятности вот этого из неживого в живое. 1:10 40-тысячной степени. Вдумайтесь, 1:10 40 тысяч. Это даже не ноль. Это абсурдный ноль. Есть научная статья 1981 года, научная. Я цитирую фразу из нее. Этого достаточно, чтобы похоронить Дарвина и всю теорию эволюции. Другой пример. В конце 1997 года английские ученые провели генетический анализ остатков первобытных людей и сравнили с генетикой современного человека. Результат для дарвинистов уничтожающий. Любое родство категорически исключено. Повторяю, родство исключено. Во всех школах Еврохалуи что сейчас продолжают преподавать эту дарвинистскую бредятину? А правда никому не нужна. При этом все вот эти века отдельные ученые-дарвинисты пытались как-то закрыть самые вопиющие дыры в теории Дарвина. Например, австрийский биолог 19 века Грегор Мендель, советский биолог немец 20 века Иван Шмальгаузен, американский поляк этнотолог Феодосий Добржанский. Они честно какие-то дырки пытались закрыть, но не получается. И самое главное, никто и никогда не пытался совместить официальную теорию вот с теми самыми артефактами проблематика. Никто и никогда. Знаете почему? Они несовместимы. Этих фактов полно, а вот эта фантазия дарвиновская в школе – это вранье. Знаете, у физика-писателя 20 века Андрея Юрьевича Склярова была знаменитая фраза. Если факты противоречат теории, надо выбрасывать теорию, а не факты. Ну а горе-ученые просто замалчивают о таких фактах археологии и цинично живут со своими непреклонными убеждениями в виде должностей и премий. Знаете, современный дарвинизм основан на трех положениях – наследственности, изменчивости и отборе. Он не способен объяснить эволюцию, тем более ее целесообразность и направленность. Аргументация про одну удачную мутацию у отдельной особи не может привести к эволюции жизни, потому что ее распространение на потомков растянуто на многие тысячи лет. А условия обитания меняются чаще и требуют немедленного приспособления. Иначе вид погибнет. При этом даже самые знаменитые дарвинисты, например, биолог 20 века Джулиан Хаксли, честно признался, что приобретенные признаки не наследуются. Это азы дарвинизма. Но нет наследования. Хаксли – это тот самый ученый, от книги которого в 1942 году и пошло вот это название СТЕ. Повторяю еще раз, кто не понял. Базовая основа наследования, базовая основа теории неодарвинизма – лажа для идиотов. Если забыть про глупость нашей насквозь западной профессуры и их абсурдные ярлыки «околонаучная», «паранаучная», «вненаучная», то все другие теории происхождения человека – можно разбить на четыре группы. Первая – это религиозная теория, Ну, все они знают, но не все. То есть все просто, сама Земля и все на ней создано Богом. Вторая – это космическая теория палеоконтакта. Давным-давно прилетали инопланетяне, всему научили. Мы результат их опытов. Третья – вот та самая эволюционная теория. Человек произошел от какой-то низшей формы. Вот в этих трех группах десятки теорий внутри. Да, я сказал, всего в четырех группах 24. Но ни одна из этих теорий не может объяснить сотни вот этих артефактов проблематика. А двуличность и лживость ученых от власти прекрасно показывает теория трансформизма. Трансформизм – это изменение по естественным причинам. Эта теория находится в группе эволюции и считается научной. Ха-ха, три раза. Ее начальный автор, самый знаменитый, Жорж Луи Леклерк, граф Бюфон. Я вам процитирую этот бред, который считается наукой. По заключению Бюфона, рога на голове оленя образовались из-за того, что он ел листья и ветки кустарников. А хвост бобра в процессе эволюции покрылся чешуйками потому, что рацион питания грызуна составляла чешуйчатая рыба. Ну что, смеяться, крутить пальцем у виска. Вот такой бред, это оказывается наука. А то, что вот действительно наука, не, это все, это паранаучная фигня. Вот такие двойные стандарты у любителей получать огромные оклады среди академиков. Есть четвертая группа теорий. Глобальная панспермическая теория. Это такая универсальная модель эволюции, связывающая воедино развитие космоса, Земли, жизни Земли и человека. Упрощенно объясняя, живые организмы были как-то, когда-то занесены из космоса и развились, причем возникновение разума не связано, подчеркиваю, не связано с наличием воздуха и воды. Назвать это термином глобальный эволюционизм, ну, можно, если человек там водки нажрался. Вот. И опять же, назвать можно безнаучной проституцией. Ибо есть сотни лживых попыток горе ученых либо упростить теорию, либо представить панспермию, даже слово-то какое-то, да, неудобно, хотя это просто зарождение жизни на Земле, как составляющее официального вранья, впихнуть куда-то вот всю эту ложь. То есть, если вы слышите объяснение, типа «живые микроорганизмы попали на Землю благодаря метеоритному дождю», это бред. Это человек, который говорит, он дурак, он предатель. А когда к панспермии привязывают теорию Дарвина или антропогенез от обезьяны, или обязательность усовершенствования, усложнения, это все искажение, искажение для лохов. Отмечу, что халуи европоцентризма очень стараются все-все строить в обезьянью теорию. Лживая европропаганда даже по космическим теориям звучит, знаете как, пришельцы изменили ход эволюции древней обезьяны Земли. Ну вот откуда взяты обезьяны? Господа, ну что ж вы все врете-то? Вот возьмем, например, гипотезу французского философа, палеонтолога 20 века Шарьяра де Шардена. Он что говорит? Земля оказалась в том участке космоса, где образовался мыслящий центр внеземной сверхразум. Все. Где тут обезьяны? Ну хватит врать. Родоначальником теории принято считать не Терьяра Шардена, а советско-американского математика Матеса Менделеевича Агреста, который в статье 1961 года «Космонавты древности» первым высказал гипотезу, что нашу планету в прошлом посещали инопланетные цивилизации, потому что многие факты объяснимы научно только так. Я вам еще приведу пару фраз об очень интересных нюансах, которые наши господа от науки молчат, как партизаны. Так вот, вы будете крутить пальцем у виска, но в религиозной группе теорий не одна теория, а целых три. Во как! Базовые по Ветхому Завету, это раз. А с 50-го года, 1950-го, есть креационистская концепция, называется теистический эволюционизм. Папа Пий XII выпустил энциклику «Хюмогенезис», где признал, что Бог мог создать не готового человека, а обезьяноподобное существо, вложив в него бессмертную душу. О, как переобулся Ватикан! Прямо на ходу, а? Подметки теряет. А 50 лет спустя папа Иоанн Павел II подтвердил эту энциклику. Это вторая религиозная, а есть еще и третья. Называется антиэволюционизм, согласно которой По церкви существовала доадамовая раса людей. О как! Обалдеть! Ватикан подстраховался на все случаи жизни. Кстати, в отличие от католической церкви, по сути признавшей эволюционную теорию Дарвина, православная церковь продолжает ее отрицать. И, кстати, в эволюционной группе теории происхождения не только обезьяны. Это, опять же, общенаучное такое заблуждение, только потому, что вам не дают ничего другого. Вот, например, в священной книге индейцев Кичи, называется «Популь вух», там прямо написано, что наоборот, человек был предшественником обезьяны. Люди одичали и стали обезьянами. Одичали! Вы на ними по сторонам посмотрите. Первая стадия одичания уже видна. Вот вам для разнообразия две совсем других теории. В Древней Греции 7 века до нашей эры философ Анаксимандр Милетский прямо написал, что прародителем человека была рыба, вышедшая из воды. Я напомню вам, что человек единственный на Земле млекопитающий, который не может дышать и пить одновременно. Это названа такая причина – опущенная гортань. Это все правда. Только вот на Земле есть другие млекопитающие, у которых есть эта опущенная гортань. Только вот все 100% этих млекопитающих обитают в морях, озерах, им приходится оставаться под водой. Это тот самый сознательный контроль над легкими, дающий контроль над дыханием. Упоминавшийся ранее советский биолог-немец 20 века Иван Шмальгаузен в 1963 году даже выпустил монографию «Происхождение наземных позвоночных». И там дана очень стройная картина перехода позвоночных от водной жизни к наземной. Так, может быть, прав был грек 7 века Анаксимандр? И его человек произошел от рыбы, соответствует истине. И второй пример из той же концепции эволюционной группы. Это гипотеза аристогенеза. Автор – американский палеонтолог 19-20 веков Генри Осборн. Так вот, Осборн категорически отрицал связь человека с обезьяной. Он считал человека самостоятельной ветвью, родиной которой является Центральная Азия. Наша Азия. Та самая скифско-сарматско-гуннская Центральная Азия, где десятки веков жили наши предки. Ну, еще немножечко вернемся к Африке и обезьянам. 59-е изображение. Сегодня, защищая английского натуралиста 19 века Чарльза Дарвина, пропагандисты повторяют и повторяют. Дарвин никогда не говорил, что человек произошел обезьяны. В его словах есть указание на общего предка. Давайте возьмем первоисточник. Процитирую вам текст самого Дарвина. Так как человек с генеалогической точки зрения принадлежит к утконосым обезьянам, то мы должны заключить, что наши древние родоначальники должны быть отнесены к этому семейству. Точка. Это называется «Дарвин не говорил»? Что ж вы все врете и врете в ваших гнилых школах и институтах? Итак, про обезьян придумал Дарвин, а подробно все это описал марксист-промышленник Фридрих Энгельс. В своем труде 1884 года «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Обращаю ваше внимание, в школах и институтах сознательно выстраивают цепочку. Человечество вышло из Африки, потом про евреев и вот Европа. Никто не вышел, нет таких фактов. Есть наглое вранье Запада и соровских учебников. А по фактам есть приход людей из Азии в Европу. Ну, увы. Как саванна глобус, западными историками, европейское вранье натянуто на планету. А что есть у Запада? Есть фантазии западных археологов о появлении Homo sapiens в Восточной Африке. По сути, без доказательств. Потому что есть раскопки кенийского антрополога Луиса Лики в 30-50-х годах 20 века. Возраст примитивных каменных орудий где-то от 1,9 до 2,2 миллиона лет. А возраст приматов, которые гоминид, да, где-то 1,8 миллиона лет. И когда наши дурачки на форумах пишут, что славянам 1,8 миллиона лет, вот цифра спионерена, вот отсюда. Ну что ж вы годите-то, даже себе. А нашел это Лики в Олдувайском ущелье Африки. Два небольших факта по африканской лжи. Во-первых, все эти находки малы и специфичны в географическом отношении. Эти данные говорят только о ситуации в Восточной Африке и только в определенный период. Любые более широкие утверждения остается фантазией и выдумкой. Исследований научных по этой африканской ветви старше 8 тысяч лет в науке нет вообще. Просто ученые решили так считать, потому что это выгодно Европе. Ну вот в Европе так решили. Из ничего. Да там была какая-то тупиковая ветка, и все. Второй фактор еще интереснее. В 1976 году три американских исследователя рака нашли так называемый генетический маркер бабуина. Такая защитная генетическая программа, она есть у каждого примата африканского происхождения. У каждого. А вот в генетической структуре человека ее нет. Homo sapiens не из Африки. Так что корни человека нужно искать не в Африке, а не в Азии. В сентябре 1982 года на правом берегу реки Лены, нашей реки Лены, в 140 километрах выше Якутска, в местности Диринг-Ярихи, Приленской археологической экспедиции Сибирского отделения Академии наук, найдено самое древнее расселение наших предков на Земле. Начальник экспедиции, доктор исторических наук, археолог Юрий Алексеевич Мачанов, честный ученый, автор теории о прародине человека, о становлении Homo sapiens в Якутии. Действительно честный ученый, которого десятилетиями травила вся эта мразь с должностями и регалиями. Жители Якутии, что вы об этом знаете? Ничего. А Мачанов обнаружил более 4500 приметов материальной контуры древних людей, в том числе наковальни, отбойники, различные орудия, возраст которых определен в 3 миллиона лет. На севере Азии человек появился раньше, чем в той же Африке северной, на миллион лет. Там древнейшие орудия, каменные чопоры, их возраст 2,5 миллиона лет. Там только терраса раскопок у Мачанова было 300 километров. А что потом? А затем цифра в 3 миллиона лет в наших демократических, либеральных СМИ случайно потеряла нолик и превратилась в 300 тысяч. А затем западные халуи нашей пятой колонны, согласно неизвестным, но важным независимым исследованиям, объявили, что возраст находок Мачанова был завышен. И они считают, что он составляет всего 260-370 тысяч лет. И все. И вычеркнули. Надо ли говорить, что и Запад, и его халуи здесь у нас прославляют западные экспедиции Лики и не замечают экспедиции Мачанова. И идет бешеная, просто бешеная промывка мозгов наших детей. Цитирую одного западного антрополога. Исследования в Африке утвердили австралопитека в качестве предка человека. Да с какого бодуна-то? От вашего академического вранья, от вашего лизания западных сапог уже тошнит. И главное, нет и намека на то, что правду будут говорить. Американский ученый-математик, доктор наук Ричард Лесли Томпсон начал собирать все отбракованные наукой данные, касающие исторического прошлого человечества. И в соавторстве с писателем Майклом Кремо в 1993 году выпустил книгу «Запретная археология. Неизвестная история человечества». «Дети обезьян от науки» назвали работу псевдонаучной, но кто бы сомневался. В 2006 году Томпсона и Кремо в журнале Frontline назвали интеллектуальным двигателем ведического креационизма. А книга стала мировым бестселлером и уже 30 лет находится в десятке самых популярных книг по археологии. Повторяю, мировым бестселлером. Вот вы ее читали? Ну, конечно же, не читали. Бараны книг не читают. Господа от науки, чтобы не допустить в научный обиход противоречащие вранью данные и удержать падающее здание ортодоксальной лжи, давно уже прибегают к двойным стандартам. Те кости или древние орудия, которые можно вписать в африканский мейнстрим, признаются академической науке, находят освещение в литературе. А те тысячи и тысячи ископаемых или артефактов, которые противоречат представлениям об Африке, отбраковываются как неверно идентифицированные, как случайно попавшие в более ранние слои грунта и так далее. Их тихо перемещают в мусор подвалов, а часто уничтожают. Иногда через войну, как в Ираке, или через бунт, как в Египте, когда был разграблен музей. Авторы книги Кремо и Топсон, издеваясь, назвали это фильтр знания научного мира, псевдонаучного. Ну а тех редких ученых, кто осмеливается говорить правду, поливают помоями, дискредитируют, стараются уволить. Примерами такой травли являются две истории. Томас Али, канадского археолога Национального музея и советского Леонида Хлобыстина. Раскопки обоих принесли данные, крайне неприемлемые для правящей, завравшейся ортодоксии. Томасу Ли запретили публиковаться, исказили доказательства, уничтожили артефакты и уволили. А наш Леонид Хлобыстин, проводивший исследования на Таймыре, вспоминал, что перед ним поставили просто ультиматум: забыть о находках, иначе конец карьере, научным выступлениям. Ну, уволить в советское время не могли. В общем, всякий археолог или историк, который оказывается честным, подвергается уничтожающей травле и запрету. И многие ломаются, вписываясь в систему лжи. 65-е изображение. Ведь что утверждал Хлобыстин? Он доказал, что на нашем Таймыре, вот там, где сейчас холод, была металлургическая промышленность в те века, когда еще даже не было египетских пирамид. Естественно, эти данные врунам неприемлемы. Какой Таймыр? Это равносильно научному самоубийству и в 20 веке сейчас. И всем наплевать на факты. Наша элита лижет ботинки Западу. Хлобыстин открыл несколько стоянок на Таймыре, датированных 5-6 тысячелетиями до нашей эры. Несколько датированных 3-4 тысячелетиями до нашей эры. И целых 5 бронзолитейных мастерских. Причем технология литья один к одному соответствует технологиям нашего арийского аркаима. А обнаруженная на Таймыре керамика распространена от Чукотки до Скандинавии. Я поясняю для неграмотных. Это означает, что все народы вышли из одного места и на то время еще не потеряли единой общности. И место это – легендарная арктическая прародина всех людей белой расы. А позднее, из-за пришедших на эти земли арктических холодов, народы вынужденно мигрировали в более южные области. Я в третьей версии своей книги «Хозяева империи» даже создал для людей специальную схему миграции арий. 66-е изображение. Обращаю ваше внимание на следствие находок Хлобыстина. Ну зачем людям, имеющих множество бронзовых плавилин, маяться с копьями с каменными наконечниками? Ну это бредятина, школьная, институтская и академическая. Опять же, эти горно-металлургические мастерские на берегах Ледовитого океана ну невозможны в полярной тундре при сильных холодах. Климат был другой, но это азбучная истина. Трижды прав томский геолог и писатель Николай Сергеевич Новгородов, который везде говорит: Россия не находит исторических корней, потому что ищет их не там, где потеряла, а там, где светло. Пару слов об ариях. Тысячи лживых господ с должностями и регалиями обвиняют независимых историков и археологов в том, что такого народа, как арии, никогда не было. Особо нагло обвиняют еще с оскорблением. А врать-то не надо. Действительно, в самой Индии арии, или в переводе с санскрита «благородные», это только 3 высших касты, и это не весь народ. А до Индии? 67-е изображение. Вот все спрашивают этих господ из истории. Как звали вот этих, в кавычках, белых богов, высоких, голубоглазых, светловолосых завоевателей с севера, пришедших с далекого-далекого севера на земли индийских цивилизаций Хараппы и Мохенджо-Даро в середине 2-го тысячелетия до нашей эры? В ответ какое-то мычание халуев с дикой злобой. Сказать-то нечего. А всем вменяемым напоминаю, что точка об ариях поставлена в 2009 году. Исследовательский центр Курчатовского института занимался прочтением генома русского этноса и доказал, что арии – реальный народ, родившийся и жившийся в северном полушарии Евразии. Много раз выступал директор центра Михаил Ковальчук, но вранье историков продолжается. Но историю современных славян, реальную историю племен наших славянских предков, значит, следует начинать с планетарной катастрофы. Это где-то 70 тысяч лет назад. Просто потому, что именно тогда история людей началась в очередной раз. Сегодня людям прожужжали весь мозг про потоп. Уже знают все. Но потоп – это следствие. Следствие. Гигантская волна из ничего не возникает. Когда же вы наконец поймете, что у возникновения каждой огромной волны есть причина? И правильнее – потопы во множественном числе, ибо потоп был не один. Повторяю, на наших предков регулярно обрушивались катастрофы. Хотя и с очень большим временным периодом, но они повторяемы на Земле. Катастрофы были и будут. Человечество возникло очень рано, и в прошлом эволюционировало много раз. Древние люди создавали культуру, ценности, но далее было уничтожение их цивилизаций в результате того или иного крупного катаклизма. При этом часть людей выжили, они оставили нам летописи. Самые древние, дошедшие до нас сказания, повествуют о периодическом уничтожении большей части человечества на протяжении длительных промежутков времени. Но вот про глобальные катастрофы прошлого и будущего давайте мы поговорим не сегодня, а во второй части этой темы, на нашей встрече, ну, скажем, через пару месяцев. Несколько заранее ответов на вопросы. Первое – о потере знаний. Потерю истории предков, потерю технической информации. Вот представьте, что завтра на Землю обрушивается какой-то катаклизм, уничтожающий энергоснабжение и, как следствие, все системы связи, канализацию, водоснабжение. Нет света и воды, нет отопления и канализации, не работают ваши смартфоны, нет электричества. Гипермаркеты для лохов будут пусты очень быстро. Вот как вы считаете, сколько дней до смерти протянете вы, ленивые и самовлюбленные жители городов-миллионников, с глупыми привычками ходить по гипермаркетам и понтуясь платить карточки? Второй вопрос к способным думать. Насколько легче будет выживать жителям деревень? Очевидно же, что шансы выжить у жителей сельской местности будут больше. Просто там сохранились колодцы, родники, огороды, погреба, печное отопление. Ну а обитателей юрт и чумов далекого севера вот такой катаклизм вообще коснется меньше всего. Это вам ответ, почему мало кто выжил из хранителей знаний в более цивилизованной части населения той же империи Тартария. Отвечаю на еще один вопрос. Отвечаю на вопли тысяч дурачков интернета. Где древние знания? Нет этих знаний. А вы какие знания ждете-то? Видимо, бараны компьютерных игр ждут склад лазерных оружий? А распальцованные мажоры, летающие автомобили? Но цивилизации прошлого не были техногенными. Там ценились знания, навыки, умения. А чтобы получить эти знания, людям надо быть к ним готовым. Современные люди – это пустышки. Ваш мозг пуст, он не работает даже на 5%. Что сегодня знают молодые люди? Как заказать пиццу? Как играть на компьютере? Или где сделать маникюр? Хуй, какие большие знания с точки зрения выживания. Что знают люди среднего возраста? Как работать в Word и 1С? Еще раз говорю, ваш мозг – мозг пустышки. С точки зрения знаний для выживания вы абсолютно бесполезны. Технических знаний приведу пример. Потеря технических знаний при глобальных катастрофах неизбежна. Причем знания теряются очень быстро, в пределах одного поколения. То есть человек теряет понимание фактов и технологий, которые были известны, использовались, но стали непонятны из-за утраты понимания сути, из-за утраты конкретных знаний. Хороший пример – знаменитые демидовские заводы на Урале. Еще совсем недавно, в годы Великой Отечественной войны, часть этих механизмов работала. Вдумайтесь, они работали на кинетической энергии падающей воды. Но даже отличные советские инженеры, не чета нынешним баранам со смартфонами, не могли объяснить, как оно работало. Как-то работает. И вот в такой ситуации даже один-два знающих, выживших, не смогут это объяснить. Вот представьте себе пример. Вы попали в каменный век и даже чудом там выжили. И вот вы пытаетесь рассказать детишкам каменного века про самолет. Что у вас получится? Ничего. Максимум большая железная птица. Поэтому самые ценные знания – те, которые можно научить. Первым способом хранения знаний является память, в том числе родовая память, то есть это биология. Вторым способом является обучение, то есть передача знаний, живая традиция, которая всегда была у славян. По сохранению нравственных критериев давно доказано, причем доказано наукой. Их может сохранить только религия. Типа, это заповедь Бога такая-то. И изначально наша ведическая религия являлась просто системой сохранения знаний в образах. Не было изначально никакого Бога, было сохранение знаний. Ну, теперь давайте подводить итоги. С одной стороны, ныне живущее человечество ничего не знает об истории рас людей, ничего не знает о том, как раса появилась, ничего не знает о первых расах. Люди вообще ничего не знают. А многие двуногие животные и не хотят знать. Они же потребители дерьма. С другой стороны, в мире истории монопольно господствует европоцентризм. Халуи бьются в истериках. Все в этом мире сделано миром Запада, европейской цивилизации. 72-я картинка. Соответственно, с детских лет идет прополаскивание мозгов наших детей о великой европейской культуре. Идеологическая, подчеркну, война нами была проиграна не в 91-м, а еще на 20-м съезде КПСС. А в 91-м году горбатые сволочи и его подельники уже подписывали капитуляцию. А на съезде этнический украинец Леонид Хрущев из Курска, лысый любитель Запада, куда сбежал его сынок, с руками по локоть в крови, этот господин Хрущев, переводя вину на других за свои списки расстрелянных, разрушил мировоззренческий стержень державы. Но просто база СССР была настолько мощная, что агония шла до 91-го года. Сегодня вам твердят и твердят, что вся история России похожа на огромную выгребную яму, в которой нет ни единого светлого пятна, ни одного приличного правителя. Военных побед, мол, или не было, и они не вели к чему-то плохому. Русским людям с детских лет постоянно внушают мысль об их исторической и культурной несостоятельности. Повторяю, вам компостируют мозги в круглосуточном режиме. С детства вы слышите вранье. Государственность вам дали скандинавы, религию вам дали греки, письменность болгары, науку, искусство, архитектуру, немцы, французы, итальянцы. Все из Европы. Каким взглядом предатели учат детей в школах и институтах? Западным. По учебникам Сороса, отсталая Русь, дикие варвары. Ничего другого. Яд капля за каплей вливается в неокрепшие мозги каждого ребенка. И когда молодые люди выходят из школы, они уже приучены смотреть на Запад, как на хозяина, на более умного, более развитого хозяина. Осознайте вы это, что при словах «демократия Запада» современные тупицы начинают рефлекторно вставать на задние лапки, как дрессированные мышки. Что вы, как родители, сделали против этой лжи? Ничего. Вы ничего не делаете против этого. Вы сегодня даже не замечаете свое раболепие, свое халуйство рабов перед Западом. Каждый день идет пропаганда по всем каналам информации. Комментаторы, телеведущие, чиновники усердно лижут ботинки Запада. И там их виллы, дети, деньги. Какой патриотизм? Их родина там. Ну а предатели десятилетиями истерят. А что скажет Европа? Но если вы грязный, паршивый раб, то вас и волнует мнение хозяина из Европы. А все другие цивилизации людей на планете Земля стерты из истории. Их нет в учебниках. Их не было. Артефакты уничтожаются, честные ученые увольняются. Ни для Запада, ни для наших предателей, ни для не наших чиновников с виллами там. Нет и никогда не было славянской, русской цивилизации. Для уродов Запада есть только страна рабов-славян, движущаяся по тому же пути Европы с отставанием. У публициста Егора Холмогорова есть замечательная фраза, цитирую: «То, что мы зовем западной русофобией, есть не частная черта, не ошибка западных людей, а осознанное самоопределение. Запад вряд ли согласен терпеть даже сам факт нашего существования». Точка. С X века идет война западного мира с русским. Война на уничтожение. Осознайте вы это, наконец. В 1990 году граница с Западом шла по Эльбе. И за предателем сейчас граница идет по Донбассу. И на этой границе идет война. Там убивают русских людей. И, судя по делам, Запад просто поставил себе целью нас уничтожить. Всех. И они не остановятся. Те же молодые идиоты, что сегодня вылизывают ботинки Западу, не понимают, что они сдохнут первыми. Хатаскаращики сегодня кричат: зачем вам история? Ведь важна только колбаса, джинсы и секс. Если вы тупые, не будете понимать, как и за что сражались и умирали ваши прадеды, если не будете знать настоящую историю предков, историю рода, у вас не будет никаких колбас и джинсов. И секса в концлагере не бывает, даже в цифровом. А история всегда повторяется. Вот музыкант Кинчев в ролике этого лета напомнил про решение трибунала Нюрнберга и преступления против человечества, которые уже вокруг вас. Лично вы не просто будете жить все хуже и хуже. Напомню слова великого русского премьера начала 20 века Петра Столыпина: вы будете навозом. Повторяю, вы будете на кладбище. Напомню две цитаты политолога Михаила Делягина, из видео этого года. Первое – об итогах покорности евреев времен фашистской Германии. Цена – 6 миллионов убитых. Цитирую. Что? Сильно помогла евреям их покорность? Хатаскарайщики, это про вас. Вторая цитата Делягина об отношении к народу. Цитирую. Система не считает людей людьми. Точка. Кто не понял цитат Делягина, поясняю. Завтра лично вы со своим «А чё я-то?» просто сдохните. А чё конкретно вам придумают? Потому что покорных хатаскарайщиков либеральный фашизм, это термин Делягина, всегда утилизируют первыми. Сегодня теневым управлением Земли принято решение о резком сокращении количества людей на планете. Это все давно рассекречено, опубликовано. Вот даже книжка выпущена с хотелками. Они озвучены в книге Клауса Шваба. Это идеолог новых хозяев мира. Бараны, конечно, не в курсе. Хотя медиамагнат Тед Тернер, основатель CNN, еще в 96-м заявил, что сокращение численности человечества до 300 миллионов было бы идеальным. Вдумайтесь, с миллиардов до миллионов. И три славянских народа первые в списке на уничтожение. Вот бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на съезде американских нефтяников в Хьюстоне в ноябре 91-го проговорилась про необходимость сокращения населения СССР в 20 раз, до 15 миллионов. То есть было там 300, а должно остаться 15, а всех остальных славян уничтожить. Эту фразу забыл увидеть советский, еще горбачевский МИД Халуев. Текст убран даже из музея Тэтчер. Но мы-то помним. Билл Гейтс, один из самых влиятельных людей мира, в прошлом, 2020-м, говорил о планах элиты по первичному сокращению населения мира на 10-15%. Эти планы работают, даже если у тупых баранов не хватает мозгов это понять. Баранов или стригут, или режут. Знаете ли вы, что естественная убыль населения России по итогам прошлого 2020 года 688 700 человек? Это без известной болезни. Повторяю, минус 688 тысяч. Баранов режут. Как приказано хозяевами мира, глубинным управлением. Вы настолько отупели, что не понимаете, что вас утилизируют? Даже животные, когда убивают кого-то в их стае, убегают. Но население Российской Федерации идет на бойню само. Россия стремительно вымирает. Но про сверхсмертность, про вымирание русских даже говорить не принято, не надо. Но и цитировать пока можно, правда? Особенно евреев. Давайте воспользуемся еврейскими цитатами. Первая цитата. Еврей Исраэль Шамир. Аннотация к книге «Русофобия». Причина вымирания – это политика правительства страны, направленная на деградацию и вырождение русской нации. Точка. Вторая цитата. Другого еврея. Игоря Шафаревича. Из книжки. В государстве, называемое РФ, где русские составляют подавляющее большинство населения, всякая попытка понять его историю и культуру встречает резкое сопротивление и клеймится термином «экстремизм». Точка. Вот такие цитаты еврейские. И, кстати, это не наша элитка. Это элитка Запада. Великий русский писатель Достоевский писал, цитирую, «Они ненавидят Россию. Натурально, физически, за климат, за поля, за леса, за порядки, за мужика, за русскую историю, одним словом, за все». За все ненавидят. Точка. Именно поэтому наши предатели раздают территории, унижаются, преклоняются. Видимо, свои итало-французские виллы вспоминают. У элитки нет ссоры с Западом. Не надо повторить телевизор. Напомню, что только в июне американский YouTube заблокировал оппозиционное видео Кургиняна, Делягина, Соловецкого епископа Порфирия. Американский YouTube на страже интересов правительство Российской Федерации. Классно. Люди, ради чего вы живете? Вот скажите. У многих сегодня осталось только два животных инстинкта. Жрать и гадить. Ах, простите, забыл про третий. Животное совокупление. 30 лет дикой пропаганды секса для тупых, реклама проституции, теперь вокруг сплошное. Продам силикон и целлюлит. Дорого. У девочек в голове одни деньги. И они изначально ассоциируются со шлюхами, готовыми пожертвовать честью, молодостью, любовью, счастьем, материнство ради бабла. Посмотрите на выпускной 11 класс. Картина маслом. Шлюхи на перекуре. Но еще важнее, что современные девочки не способны стать женами. Большинство пока еще. Осталось небольшой кусочек. Для них муж – это смесь банкомата и секс-машины. Такая не может создать уют и крепкий тыл. Она просто продавщица секса. Никому не нужная. Парни 20-25 лет жалуются. Жениться не на ком. Вокруг одни алчные шлюхи. Впрочем, у мальчиков не лучше. Далеко не лучше. От горя воспитания самовлюбленные мамы-одиночки повсеместно видим инфантильного, апатичного подкаблучника. То самое женское воспитание. Воспитание ничтожества. Оглянитесь. Повсеместно мужчин унижают, позорят, оскорбляют. Ну, используют просто как скот. А они покорно все молчат, опустив голову. Это что, мужчины? Да нет, это не мужчины, это дерьмо в штанах. Зато все перечисленное в русле мирового мейнстрима. Сегодня мировая власть де-факто блокирует эволюцию человека. Скрытые контуры управления в каждой стране создают стадо тупых баранов и небольшую верхушку господ. Есть такие умные процессы, называются маркетинг. С маркетингом около 85% населения полностью управляемы. Полностью. Еще 7% частично. И только последние 7-8% способны думать сами. Ну вот, видимо, те, которые меня сейчас слушают. Но эти-то 85% зомби повторяют фразы телевизора, одеваются, покупают покупки и ведут себя как приказано, ну или хотя бы как в фильмах Голливуда. Конечно, под понты. Да я! Да вы марионетка. Прошлый год это вообще лакмусовая бумажка. Пропагандисты-маркетологи очень эффективно промыли мозги, построили стадо баранов и погнали отдавать бабло для элитки. Вот только приказ маркетологам отдавала прозападная элитка, а ей скрытый контур управления. Конечно, идеологам Запада нужно, чтобы все русские смирились с мыслью, что вы всего лишь тупое, безмозглое быдло. Даже не второсортное, а где-то там 6-7 разряда, без прошлого и без будущего. Оболганный, униженный народ – это уже не народ. И политики Запада, и наши предатели делают все для этого. Телевизор промывает подсознание. Эти 85% апатично утираются и покорно лежат то самое место, понтуясь при этом. Эти 85% марионеток – это не алкаши, не бомжи, это ваши коллеги, знакомые и родственники. Еще в 90-е убитый шляхманом русский певец Игорь Тальков пел вам: «Вы все не живете, не живете, потому что нельзя это жизнью назвать». Рост цен, тарифов, уничтожение бесплатных образований и медицины, повышение пенсионного, новые налоги, штрафы. А вы все ждете, когда в ваш открытый рот запрыгнет бутерброд с икрой? Ну, ждите. Отбора детей, пенсии в 70, могилы. Еще раз, баранов стричь и резать. Клаус Шваб, тот самый, о котором я говорил, проговорился. Цитирую: «Многие спрашивают, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни. Вкратце, никогда». Точка. Никогда, тупые, вы слышите? Вот какую независимость вы празднуете 12 июня? От русских людей, вышвырнутых в чужие страны? От потери русских земель? Игорь Тальков душу рвал, где победу в войне над собой отмечает народ. Кто из баранов его услышал? И вы еще называете себя Homo sapiens, человек разумный. Да с чего бы? Может, правильно назвать Homo debilius? Что делать вам, тем немногим, кто пока еще может думать? Будить народ. Наш род. Вас пока 7, от силы 8%. Но 15-20% – это уже рубеж невозврата. Выйти из жвачной животности можно. Нужна лишь сила воли, полный пересмотр ценностей и знания. Баранам нужно выйти из порочного круга потребления наслаждения. Все, что влияет на мозг, выкинуть это дерьмо. Для начала нужно просто прекратить смотреть телевизор, бросить пить водку, начать читать книги, съездить на кладбище к предкам. Повторяю, прекратите вообще смотреть телевизор. Не тратьте время на тупые сериалы и шоу для идиоток. Фильмы Голливуда про любовь миллионеров или шаблоны с неграми, лесби и великой героиней-феминисткой. От всей этой мерзости тошнит. Конечно, большинство из 85% баранов вывести из животности не получится. У них уже мозги полностью атрофированы, думать они уже не могут. Даже простую фразу на критику, и вам все сразу ясно. воспринимает критику, с ним, с ней можно говорить. А нет, там такое «г» польется, совершенно не связанное. Вот пример. Летом 21 года на мой тест фразу «Вы слепо повторяете телевизор» мужчина-инженер по ПК безопасности выдал «Ты американская дочь офицера». А женщина-экономист на эту фразу забилась в дикой истерике. «Это сексизм!» Поймите, они не больные. Они уже просто животные. Черт с ними, пусть дохнут. Самые большие и модные телевизоры у тупых. Выключите телевизор навсегда. Сохраните себе и детям разум и жизнь. Начните получать знания, на основании которых можно созидать. Займитесь детьми, общайтесь с ними много, каждый день. Ну доколе, русы, вы на своей земле будете присмыкаться? Современное поколение глупцов уже скоро ждут тяжелейшие испытания, слабые погибнут. Я вот искренне верю, что умные патриоты Руси выберутся. Знаете, я напомню известный анекдот, когда змей записывал планы покушать. На обед лось, на ужин заяц. Умный заяц говорит, а я не приду. Ну, тогда я тебя вычеркиваю. Так вот, люди, не надо приходить на собственную смерть, если вы еще люди. Завершаю совсем уже много. Надеюсь, в результате услышанного вы осознали, что человечество возникло очень давно, эволюционировало много раз в прошлом, создавая разные цивилизации и культуры. И каждый раз все это было уничтожено в результате того или иного крупного катаклизма. 82-я картинка, последняя. Все древние, дошедшие до нас сказания повествуют о регулярном и периодическом уничтожении рас человечества на протяжении длительных промежутков времени. Наша пятая раса не значит последняя. На этом про деградацию и гибель рас людей завершаю. А про самокатастрофы поговорим во второй части рассказа, как сказал, через пару месяцев. Кстати, тогда же коснемся и женского цикла «Имею право», который с точки зрения истории расы тоже скоро закончится. На этом все, Алексей. Да, благодарю, Дмитрий. Очень интересный рассказ, как всегда, зажигающий. Есть о чем поговорить, может быть, даже есть о чем поспорить. Но, как сказать, из песни слов не выбросишь. Все, что было представлено, увлекательно и интересно. Осталось теперь осмыслить. В принципе, как осмыслить ту информацию, которую я сейчас хочу вам донести. Вот я сразу сообщаю, что 1 октября 2021 года для вас, наш уважаемый радиослушатель и зритель, открывается новый образовательно-досуговый проект «Закрытый клуб Народного славянского радио». Этот клуб совместно с онлайн-школой «Образ», о которой мы уже говорили неоднократно, создан для того, чтобы вы смогли получать правдивую, актуальную, интересную и полезную информацию, а также нужные для жизни прикладные знания без угрозы бана, блокировки и прочих, ну, скажем так, ограничений свободы слова. В закрытом клубе НСР регулярно будут размещаться записи бесед с экспертами на самые острые темы, проводиться вебинары и живые встречи с приглашенными людьми, выкладываться полезные, образовательные, какие-либо материалы, публиковаться интересные новости, ну и, естественно, другая полезная информация. В клубе Народного славянского радио вы сможете знакомиться и свободно общаться с соратниками, а также задавать вопросы приглашенным гостям, получая обратную связь. Клуб предназначен и для взрослых, и для детей, поэтому мы будем стараться для каждого передавать нужную и ценную информацию. И мы верим, что этот клуб, эта информация поможет вам разобраться, как определить и проявить свои лучшие качества в семье и обществе, как выстроить свою деятельность с радостью и пользой, как вырастить из своих детей настоящих творцов своей жизни. А еще закрытый клуб НСР – это ваша возможность на постоянной основе поддерживать по-настоящему народные проекты, усиливать их возможности, тем самым менять мир вокруг себя, делая его лучше и светлее. Чтобы стать участником клуба, нужно перейти по ссылке, указанной в описании к этому ролику. Регистрация, уверяюсь, очень простая и не займет много времени. Вот такое объявление перед тем, как перейти ко второй части нашей сегодняшней встречи с Дмитрием. Расы людей, деградация и гибель. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И вот я начинаю рассматривать вопросы, которые успели прийти в наш чат админский за время первой части нашего эфира. Юра Мартыненков задает вопрос. Дмитрий, рад вас слышать. Напомните, пожалуйста, где можно приобрести вашу книгу? Если книга в электронном виде, то она лежит на моем сайте. Там третья, последняя версия. Значит, третья версия не сильно, но отличается. Значит, если же печатная книга, то пока ее издает только «Концептуал», это издательство московское. У них вторая версия, они периодически с 2017 года ее допечатывают одну и ту же версию. Так, знаете, там тыщенку, две, три, четыре, как бы вот они так. Закончилось, допечатали. Соответственно, значит, как я сказал, это вторая версия. Она лежит, самая дешевая у них, значит, в магазинах, а у перекупщиков, ну, естественно, дороже. Алексей? Хорошо, хорошо. Благодарю за ответ. Кстати, вспоминая первую часть, вот там прозвучала такая фраза, что религия славян – это ведичество, ведическая, ну, правильно говорить, наверное, культура. Потому что если уж мы отталкиваемся от слов, то в каждом слове заложен какой-то образ. Это может быть составной образ, это может быть одинарный образ, но образ какой-то есть. И даже образы присутствовали изначально в иностранных словах. Поскольку слово «религия» иностранное, то исходя из того, что образы скрыты, образы иностранные и древние, вполне возможно, что кем-то уже утеряны, мы иногда допускаем какие-то, может быть, непонятные суждения. Так вот, мне хочется разобрать слово «религия», напомнить, как оно разбирается. «Ре» – это повтор, «лига» – это связь. Играть «легато», «лига наций», ну, то есть то, что связывает. И получается, что религия – это не первичное, это уже вторичное, когда кто-то с кем-то кого-то связывает. Если мы говорим про наших первопредков, если мы говорим про наших великомудрых предков, которых была прямая связь со знаниями, с веданием, то есть мудростью, веда – это мудрость, то получается, религия не могла быть никакая. Была культура, то есть ведание света, ведание знания от света. Была веда сама, то есть мудрость. Были знания напрямую, которые могли применять. Поэтому вот я предлагаю задуматься об этом для того, чтобы в дальнейшем каким-то образом вот разобраться с этими непонятками, тем более с иностранными словами, и называть не то чтобы вещи, а образы и понятия своими словами и определениями. Дальше идем. Валерий Лавриненко. В последней книге Георгий Сидоров рассказал об увиденных останках техногенной цивилизации инсектов, которые более 3 миллиардов лет. 3 миллиардов. Она была уничтожена Солнцем. Что вам известно об этом? Источники есть? Понимаете, значит, у нас у каждого, значит, свои разные источники, и они очень часто там дополняют друг друга, иногда пересекаются. Значит, я уже много раз говорил, что я живу на старых летописях, старых книгах. Значит, ну, большая часть из них, конечно, это книги там 16, 17, 18, 19 веков. И те летописи, которые сохранились. Ну, в данном случае, вот я говорил, там летописи ацтеков, как бы, да, так сказать, или книги тех средневековых историков, там, 6, 7, 10 веков нашей эры, которые об этом писали, да. То есть в данном случае я вам предоставляю, ну, такой срез, как бы, да, из того, что есть. Значит, соответственно, в том, что я, значит, даю, там данных этих нету. Да, значит, я не говорю, что они там не сочетаются. Да, я говорю о том, что в тех документах, которые читал, нашел и вам представил, вот есть вот эти данные, других там данных нет. Вот. Соответственно, говорить я готов только за то, что я нашел, то, что я видел, то, что я читал и вам представил, что это есть. Говорить о чем-то другим я не готов, потому что считаю это, ну, нецелесообразным, потому что в моих документах этого не было. Вот так вот. Да, если будет, я готов рассказать, там, вот нашли такой-то документ, да, и в нем есть ссылка, там, вот такие-то тексты, да, вот. Но пока что я говорю только о том, что я нашел. Алексей? Хорошо. Илья Ласун прислал вопрос. Для чего Голиаф позволил себя убить. Он не позволял. Собственно говоря, любой поединок – это вопрос сражений, умения пользоваться оружием и так далее. И совершенно не всегда более сильный, так сказать, там, более высокий должен победить. Кто сказал, что если человеку там 3 метра, он обязательно победит того, кто там, не знаю, 1,70 м, 1,80 м? Кто это сказал? Если тот, который 1,70-1,80 м, он там лучше владеет оружием, да, так сказать, он более ловкий, он, да, он не выдержит прямого удара. Да, так, собственно говоря, от удара можно уклониться, что было достаточно естественным даже еще в средние века. Да, не обязательно встречать, вот, что называется, меч мечом. Да, можно уклониться от меча, уклониться и ударить. Да, там, вспомните, ну, это плохой пример, но тем не менее, так сказать, во многих там фильмах это даже показано для тех. Вот с чего вы решили, что он позволил себя убить? Да, так сказать, здесь все однозначно. Человек, который с ним сражался, оказался более умелым, невзирая на разницу в весе, в росте и так далее. Алексей? Да, ты хорошо свою версию изложил, но позволь и мне тоже свою версию изложить. Ты когда рассказывал про Голиафа, насколько я помню, он не боялся ни дротиками, смеялся над ними и там много чего вообще для него. Не-не, это не про него, это про всех великанов. Ага, ну хорошо, он же тоже был великаном. Ну, пускай, да, поэтому я воспринял, что про него тоже рассказ-то ведется. Так вот, ладно, если он вот так вот смеялся, хихикал над этими шутливыми перочинными ножичками и зубочистками, то в этом случае грохнуть такого великана было бы достаточно проблематично. Нет. Однако мы должны отталкиваться от того, чье это писание, и учитывать нравы этого, ну, может быть, народа, может быть, этого племени, а может быть, этих племен. И очень часто мы встречаем такой момент в поведении некоторых народов, когда впрямую в бой они не вступают. Они действуют через какие-то, ну, может быть, варианты уничтожения другого без прямого взаимодействия. И вот тут мне, как пел Высоцкий, подозревает совсем простая штука. Что когда была возможность, когда этот великан отошел ко сну, то так же, как Карло поступил в свое время с тем самым великаном, когда отрубил ему голову, то же самое произошло здесь. А потом, чтобы возвысить такого маленького, невзрачного молодого человека, юнца, была придумана интересная история о том, что он там каким-то камушком забил того, который не боялся не то чтобы камней маленьких, которые можно в прощек пустить, это не маленький камешек, а не боялся больших дротиков с металлическими, медными, там еще какими-то наконечниками. Так что все версии можно рассмотреть. Я не исключаю, что воин был очень великий, но когда, как его описывают, он был совсем молодой, до величайшего воина там было еще расти и расти. А вот хитрость применить, а может быть коварство и подлость, это дело такое нехитрое. Ладненько, идем дальше. Светлана Шереметьева реплику нам прислала. «Адам – первый еврейский человек, а не первый человек вообще. Не переворачивайте, Дмитрий». А с чего вы взяли, что Адам – первый еврейский человек? Вот с чего? Нет, я понимаю, идет массированная, вот просто дико массированная обработка о, так сказать, о том, как жили евреи, как они прошли сквозь Красное море и т.д. и т.п., да, так сказать, вот, и все это привязывают. Да, вот откуда знак равенства между человечеством и еврейством? Ну вот с чего? Нет, промывка мозгов, понятно, да, вот, да, но еще раз говорю, знаете, вот у меня два маркетинговых образования. Каждый раз, когда я вижу вот эту промывку, как все пошло от одного народа, у меня включаются вот эти тумблеры образования. Вот здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно, здесь вранье и так далее. Ну, нельзя так говорить. Понимаете? Это промывка вашего подсознания, которая уже вбита настолько сильно, что у многих она стала как аксиома. Это неверно. Постарайтесь подумать логически и исключить это вранье из своей памяти. Алексей. Я думаю, что Светлана как раз в этом русле ты задала свою реплику, что Адам – это только для евреев первый человек, а не первый человек вообще. Вот как раз она вот в этом русле ты послала. И если мы даже читаем Тору, в кошерном виде, в упрощенном виде, который называется Ветхий Завет, там же написано в первой части о том, что были созданы как раз по ведическому вот нашему мировоззрению, были созданы потомки богов, и им дана была земля, как мужчина и женщина были созданы, земля в управлении для сбережения, и было определено, что кушать, что не кушать, не обижать животных, ну и так далее и тому подобное. Потом, когда боги ушли, а там именно и Элохим, то есть боги, а не просто один бог, когда они ушли, закончили свои дела, вот тут-то и появляется Господь, который вдруг на какой-то земле, которая им не создавалась, создает, не берет всю землю целиком, а создает маленький участок, такой огородишко, садик свой, где он, пустая была земля, и он туда насаждает деревья, растения, но некому было следить за этим. И вот тогда он уже по образу тех гиперборийских человеков, наследников или мудрых богов, создает свое творение из земли и праха. Но в полном версии там не просто один человечешка был создан, какой-то как раб, а там были созданы два, тоже мужчина и женщина, из глины, из праха земного, как вот Адам это по-шумерски, из глины созданный, но там была Лилит. А вот потом разночтения начинаются, потом дали они начали спорить, и Лилит была отдана Шмайлю, повелителю воздуха, ангелу воздуха, то есть падшему, который от единого Творца ушел от Отца Бога, а вот тот, который из глины создан Адам, был генетически там, модернизирован чуть-чуть, из него было кое-что достано, из этого достали, значит, сделали в лаборатории Еву. Вот библейский же такой. А с Лилит-то дальше интересное происходило. Она родила двух таких очень интересных существ, одного из которых звали Саваоф. И вот Саваофу была передана вот эта вот армия небесных всяких там воинства и так далее. И обратите внимание, Саваоф он фигурирует не только в древнебиблейском, но и в более новых каких-то писаниях священных. И как раз тот, кто это создавал, он был назван Сатанаил, то есть Сатана, сын Бога. Вот Сатанаил создавал Адама и Лилит. Лилит, значит, Шмайль, помощнику ему была отдана, был рожден Саваоф, и Саваоф теперь управляет воинством небесным. Теперь вспомните, где вы вспоминаете имя Саваоф. Это так, небольшой экскурс. Так что я согласен с Светланой, что Адам – это первый родоначальник еврейских всех племен, 12 колен, как вы говорите, там потерян 13-го, а первый человек был задолго до Адама. Об этом говорится во многих священных писаниях разных народов и разных религий. Идем дальше. Светлана Шереметьева, вы показали мечи Японии, но на фото айны коренные жители Японии не были гигантами. Значит, до айнов или их предки были великанами? Какое ваше мнение? Ну, я напоминаю, что была отдельная лекция об айнах, о коренных жителях японских островов. Да, а те, которые являются дальними, безумно дальними, но родственниками славян, да, а те, которые ушли, так сказать, затерялись на островах, оставили какие-то привычки, там те же медвежьи привычки и так далее. И все, что есть у японцев, оно ворованное, начиная с катаны, да, и заканчивая всем остальным. Да, это, ну, это так, экскурс о том, что мы говорили в лекциях про айн. Понимаете, к тем векам, о которых мы говорим, в данном случае про века айнов, великанов уже не было, ну, так, чтобы они были, ну, вот всем, вот здесь 5 тысяч, вот здесь 10 тысяч, да, как я сказал, последние были разбиты при битвах, это середина второго тысячелетия, да, оставались единицы. То есть вот есть войско, войско людей, и в нем, не знаю, 2 великана, 3 великана, так сказать, то есть штучное количество, их оставалось мало. Да? А вот, соответственно, те катаны, катаны великанов, которые остались, да, здесь что ценно? Да? Здесь ценно то, что на гравюре изображен оруженосец, да, обычный человек обычного роста, и вот с этой огромной катаной, понимаете? Потому что на фотографии там обязательно найдется там 300 неучи, которые в интернете заорут, это фотомонтаж, это фейк и так далее. Здесь гравюра, она старинная гравюра, на которой вот этот старинный оруженосец вот с этой катаной, да, так сказать, багромной, да, которая там 2,8 метра, 2,6 метра. Поэтому их не было много, да, их были единицы, а это их оружие. Алексей. Хорошо. Здесь вот Дима прислал вопрос, но, видимо, начало не прислано. Звучит вопрос так. Например, яйцеголовые или ящероподобные жили в Крыму. Была построена сеть пирамид и дольменов. Это взаимосвязано? Как вы считаете? Вот я не понимаю, с чем это было взаимосвязано. И как вы считаете, то ли с чем-то, что впереди Дима писал перед этим, то ли с тем, что ты рассказывал в сегодняшнем эфире? Ну, поскольку начала нет, я расскажу так, я понял, да. Значит, смотрите, в первой части рассказа о костях я рассказывал, что были все-таки скелеты, они были найдены. Вот то, что из нас вот сейчас осталось, то, что мы видим, вот человеческий, это понятно. А вот это там скелет великана, да, вот этот настоящий, вот эти кости настоящие. Но это человеческий, то есть да, он большой, да, но он человеческий. То есть, ну, просто размеры большие, да, как вот в Перу лежит вот этот огромный череп, да, вот, и ты на него смотришь и понимаешь, да, он человеческий, но он огромный, да, но он человеческий. А я в конце рассказа про археологию вот этой части говорил, что есть нечеловеческие черепа, и привел два примера. Значит, один из них из сундука Аненербе. Вот, и там, ну вот, наберете, найдете, очень четко видно, понимаете, огромные глаза, которые, ну вот, вот они узкоглазые такие, да, вот, то есть череп нечеловеческий совершенно. А другой польский, он внешне как бы вроде бы человек, только там такие огромные глазищи, там, ну просто, да, так сказать, там человек и близко не лежал, да, вот. И в данном случае, если я правильно понимаю вопрос слушателя, то вопрос об узкоглазых, это вот относится к первому черепу, тот, который был в фашистском сундуке, то есть, еще раз говорю, нашли его немцы, просто они так быстро убегали с Кавказа, что сундучочек они там захоронили, да, и его нашли относительно недавно. И это не человеческий череп, однозначно, да, и слава богу, что его не отдали в какой-то музей, он бы пропал, ну, с концами, как пропадает все сейчас. Вот, так что вот он есть, да, то есть там он не совсем уж идеально сохранился, но он есть. Вот, и, пожалуйста, на него можно даже глянуть, если вы доедете до Адыгеи. Вот, Алексей. Хорошо, следующий вопрос от Аркона Яра. Дмитрий, когда появились люди современного типа, как возникли разные расы, которые живут на Земле сейчас? Например, белая, черная, желтая и так далее. То есть два вопроса. Когда современные люди появились и как возникли все расы разных цветов, разных видов? Значит, ну я два раза как бы в лекции старался это отметить. Это есть, значит, где-то 70 тысяч лет назад. Это вот то, что пошло именно наша раса. Да? А вот, я не говорю, что она родилась совсем с нуля, да? Но просто в результате тех или иных природных катаклизмов, о которых будет отдельная лекция, страшная лекция, говорю сразу, там корвалол там, и прочее, да, можно готовить. Значит, предыдущая раса была частично уничтожена, частично там одичала там, постепенно со временем, да, но итог, мы, пятая раса, стали главенствующей на Земле. Вот переход, это 70 тысяч лет назад. Вот. Дальше из единой прародины шло распространение. Собственно говоря, значит, я в нескольких лекциях давал то, что сегодня называется расами человечества, белые, черные, смешанные там и так далее. Да? Вот. Если за долгие тысячелетия белого человека поместить там, под жаркое солнце, он изменится. Да? Но, значит, это такой вроде, конечно, изменится, да? Но не до конца. Это самый такой, знаете, детский наивный взгляд. Вот белого поместили, он стал черным. Это неправильный взгляд. Я вот специально как бы сказал, да, и на этом хочу заострить. Не было такого, что, значит, изначально белого человека поместили, он потом стал черным, потом стал там немножко с косыми глазами и так далее. Такого не было. Если вы посмотрите старые летописи, те старые еще, да, времен Чингизидов хотя бы, да, времен, точнее, времен Великой Тартарии, это не так далеко, да, то там обнаружите одну интересную вещь. Я эту фразу специально приведу сейчас. черные люди, ну, дословно, да, там я могу ошибиться в паре слов, на берегах Нила. Вот. И речь идет не о неграх в Египте совсем. Речь идет о каракитаях на Аби. Вот почувствуйте разницу. Да? То есть, значит, изначально человечество, которое жило в северной прародине, имело многочисленные разные племена, и они расходились по миру. Вот это правильный ответ, Алексей. Хорошо. Также встречал комментарии в чате, пока ты рассказывал интересную свою лекцию, о том, что необходимо разобраться с понятием слова «раса». Есть современное понятие «раса». Раса черная, раса белая, желтая и так далее. А есть раса исконный, исходный образ. Если мы вот посмотрим на даже сочетание «раса», то это означает, что «ра» – это, ну, светлое сияние, да, а «са» – это... Ну, еще там перевод есть, сейчас не буду его указывать. Так вот, это что-то связано с белым, с чистым. И, например, табула раса – это чистое либо светлое что-то. Например, светлая доска, чистая доска. Поэтому раса в древности применялась как что-то связанное с белым, с чистым, к белым людям. А другие народы так и называли. Люди там, с желтой кожей, люди с красной кожей, люди с черной кожей и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вот Дмитрий говорит слово «раса», это говорится в современном понятии, насколько я понимаю. А так вообще, конечно, можно еще более плотно заняться расшифровкой этого слова. И там много есть чего интересного. Сейчас говорю, просто не буду голову забивать. Поэтому вот как дополнение с моей стороны. Идем дальше. Валерий Лаврененко. Понятно, что физиологические великаны не порождение Земли. Какова версия взаимосвязи уничтожения Марса и переселения оттуда расы великанов? Как в известной комедии. Есть ли жизнь на Марсе? А кто сказал, что это понятно? Вот мне, например, это непонятно. А значит, я когда приводил 24 теории возникновения жизни на Земле, я их привел не просто так, чтобы показать, что как их много, да, там, кроме теории Дарвина и кроме божественной, да, что вот еще есть 22. Нет, по большому счету, можно сказать так, была эфирная раса, они были великанами. Потом была вторая раса, как я уже сказал, одна за другой, да, третья, четвертая. Вот, они все время уменьшались в росте и, наконец, дошли до людей. Еще раз подчеркну, теорий несколько. Не существует одной на сегодняшний момент, потому что у каждой есть какие-то свои научные обоснования. Та же теория про рыбу, да, это тоже теория, абсолютно, да, и она тоже там отчасти как-то наукой доказана. Но всех их объединяет одно. И в данном случае это одно совершенно против идеологии вопроса. Это все Земля. И это все на Земле. Да, да, можно сколько угодно говорить о тех или иных возможностях и связи с другими планетами, но доказательств у нас нет. Даже самого последнего рисуночка, да, там, Солнечной системы, там, указанием в кружочке, вот моя родная планета там где-нибудь, пусть это будет Фаэтон, да, который, да, действительно должен был быть по математическому ряду, которого сейчас нету, да, но даже такого нету. И в летописях нигде такого нет, что там прилетел, да, так сказать, и все. Да, есть Махабхарата, да, где указаны виманы. Кто сказал, что они прилетели, не знаю, с там, какой-то планеты? Нет такого. Есть просто вот летательный аппарат, описанный в древнем эпосе. И все. Кто сказал, что он сделан на другой планете? Где это? Нет такого. В принципе, нет. Это все Земля. Исключительно. Алексей. Да, согласен, что действие описывается на Земле, но вот когда я разговаривал с одним интересным человеком из науки, причем такой, который говорит, не надо меня называть, потому что в науке меня за это прибьют. И вот мы с ним так разговаривали за чашечкой чая, и пришли к такому выводу, причем я одновременно с ним пришел, как-то не сговаривайтесь, что наука не отвергает того, что наша Вселенная бесконечна. Хотя, конечно, для здравомыслящего человека понятно, что какой-то конец всегда присутствует, ибо подобие во всем существует. Но раз она бесконечна, значит, существует бесконечное, с точки зрения простого обывателя человека, количество вариантов жизни, в том числе и эфирных, в том числе и полуматериальных, и материальных, и очень плотных, которые могли и могут перемещаться в пространстве, в том числе используя какие-то лазейки во времени, какие-то туннели, там, у которых идет там, теория струн, которых рассматривают, черные дыры, много-много чего рассматривается, и перемещаться в пространстве очень быстро. И различные вот, народы указывали о том, что их предки пришли, например, там, с Ориона, кто-то, а мы пришли там, с Сириуса, а мы вот на эту, а мы вот отсюда и так далее. Указывают какие-то предания о том, что существовали какие-то войны в космосе и там были повреждены какие-то летательные аппараты, и после крушения либо аварийной посадки здесь вот появились люди нашего вида. Много всяких вариантов. Существует указание у тех же индейцев на то, что пришел кто-то свыше, неоднократно приходил, изображения какие-то там на плите какого-то там изобразили пилота, какие-то там головы вытянутые. Много-много-много. То же самое слово «анунаки», сошедшие с небес, говорит о том, что где-то что-то происходило. Да, понятно, что для какого-то там дикого племени наш вертолет тоже сходит с небес. Вот. Но давались какие-то еще дополнительные описания, которые указывали, что небеса-то небесам рознь. Вот поэтому я не исключаю того, что все-таки здесь, как на других землях, происходило как поселение, также были лаборатории по изменению вида, либо подгонки вида под эти условия жизни. Ну, например, там гравитация такая на той земле, откуда прилетели, да, здесь другая, ну, немножко надо изменить. Рост вот там такой, там нормально, а здесь чуть другой, к примеру. Ну, и так далее, и тому подобное. Потому что Земля же тоже меняется, и есть теории по изменению размеров Земли. Вот. Так что вот эти все версии, их надо рассматривать не просто так, что они есть, а с точки зрения, а как это возможно? Это первое. И второе. Раз здесь существуют различные виды людей с разной кожей, раз здесь существуют люди, человекообразные существа, которые, как гуманоиды их называют, которые вообще отличаются по своему складу, например, вот от нас, да? Это не говорит о том, что мы здесь, например, могли произойти. Это говорит о том, что кто-то кого-то сюда мог завести, о чем тоже какие-то упоминания существуют. В общем, с этими теориями, конечно же, может возникнуть головная боль, но если мы посмотрим здравомысляще, то, может быть, из всех этих теорий выстроится такая теория, которая расскажет о том, откуда появились разные народы, почему именно вот у нас так, а у них так, почему наши предания вот такие, у них такие, и почему мы живем-то по-разному. Вроде бы люди-то все одинаковые, а живем по-разному. Так что вот давайте более глубоко смотреть, а не поверхностно, потому что у нас часто приписывают так. Вот нашли разных людей, надо к чему-то одному привязать, и всех их к одному привязали. А рассмотреть, например, разные происхождения как-то вот не доходит. Вот давайте более глубоко смотреть на этот вопрос. Так, идем дальше. Никита Репкин. Здравия, Дмитрий. В другой лекции вы рассказывали о прецедентах православных жрецов, которые летали. Это связано с размерами и контролем ауры? Или это из другой оперы? Благодарю. Это связано только с той вещью, что люди использовали свой мозг как древний. Значит, еще раз подчеркну, что мы сейчас совершенно, ну, по существу не используем свой мозг. То есть 5% – это у лучших людей человечества. Согласитесь, 5% – это очень мало. Очень мало. Да, да, в той лекции я рассказывал о тех людях, которые использовали возможности человека, те самые, которые изначально были по образу и подобию, чего человек был, да, для определенных действий. Да. Одним из них является перемещение. Да, они летали. Вот. Это зафиксировано в документах. Ну, их не так много было уже в средние века, как я это называл фамилии. Да, это все в той лекции было. Но еще раз подчеркну. Летал он не из-за того, что у него там под пятой точкой было маленькое антигравитационное устройство. Да? Нет, у него была другая отношение, как должен работать мозг. Понимаете, мозг у него работал по-другому. Возможности человеческого тела практически безграничны. Просто мы сейчас настолько вот оглупели и вот забились в вот маленький уголочек, все доверяя, так сказать, технике. А это, извините, как я уже сказал, инвалидное кресло для человечества. И рано или поздно человечество придет не просто в тупик, оно уже в тупике, да, а к самоуничтожению. Просто потому что, ну, невозможно. И вот то уничтожение людей планеты, о котором задумали, да, это в том числе одно из следствий. Потому что господа из элиты не видят при вот существующей техногенной цивилизации, куда всех девать. И непонятно, чем они будут заниматься. Они, в принципе, не понимают. Да? Вот. А нужно просто вернуться к тому, как жили наши предки. Ну, правда, тогда всей этой элитки не будет. Она нафиг не нужна. Вот, Алексей. Хорошо. Далее, Никита Репкин вопрос прислал. Хотели бы вы провести совместный эфир с вашими единомышленниками, которые не теоретики, изучающие источники, а практики-исследователи, например, Георгий Сидоров, дабы мелкие противоречия убрать? Насколько понимаю, так как написано, что Никита является либо хорошим знакомым Сидорова, либо его представителем и предлагает провести совместный эфир. Ну, у меня есть связь. Не напрямую, но тоже есть. Так сказать, я никогда ни от чего не отказываюсь, все нужно обсуждать, и все возможно, так сказать. Так что, ради бога, моя почта есть на сайте, она на моем сайте, да, так сказать, она всем доступна, электропочта. Вот. Пишите, поговорим. Вот. Ну, обращались уже люди. Одна дама обращалась, и мы на эту тему уже беседовали. Алексей. Хорошо. Серк Звягинцев. Дмитрий, вы не знакомы с исследованием Александра Касс? У него есть замечательный материал про время Александра Михайловича и детство Петрушки. Ну, подразумеваю, Петра Первого. Называется «Крушение империи русских царей. 1675-1700 год». Ну, да, я знаю эту книгу. Она давно. Я ее читал еще... когда она была отдельными главами на форуме. Собственно говоря, значит, Александр молодец. Ну, не Касс, наверное, а Косенко, более правильно, фамилия. Вот. Молодец человек, точно так же, как и я, оперирует фактами, оперирует теми или иными гравюрами, текстами, летописи и так далее. У нас практически одинаковый подход. Просто он смотрит вот этот вот кусочек, да, а я смотрю немножко другие исторические периоды. Вот и все. Как бы, да, но в том числе, значит, я его, как сказать, мы в данном случае с ним соратники, просто по временные периоды у нас немножко разные. Алексей. Хорошо. Никита Репкин продолжает череду вопросов. И следующий вопрос звучит так. Часто продвигается тезис, что помимо белковой жизни может быть только кремниевая. Так ли это? Но здесь есть достаточно большое количество теорий. Я все-таки историк и аналитик. Да? Я не биолог. Это вопрос, не знаю, попытайтесь задать его Клёсову. Может, он ответит. Это точно вопрос не ко мне. Хорошо. Однако в самом начале ты ссылался на Блаватскую, а также есть упоминания других людей, которые приводят множество различных видов жизни, в том числе эфирная жизнь, в том числе полуплотская жизнь и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что вариантов жизни существует помимо кремниевой и белковой огромное количество. Также у нас есть упоминания людей, которые передают опыт своих предков по наследию. Там сказано так, что неисчислимое количество вариантов жизни, в том числе и те, которые мы знаем, в том числе, которые мы не знаем, о которых мы даже не догадываемся. Так что я думаю, лично мое мнение, что вариантов жизни огромное количество. Идем дальше. Валерий Латвиненко. Будут ли совместные работы, это продолжение, видимо, будут ли совместные работы и выступления с Георгием Сидоровым, когда вы найдете единомышленников в РГО, будут ли совместные выступления на Народном славянском радио? Ну, понимаете, перед тем, как что-то обещать или что-то говорить, наверное, нужно сначала вопрос проработать. Вы говорите сейчас вопрос, как будто он уже вот завтра будет, как бы, да, типа там через неделю будет такого-то числа на такую-то тему. Ну, пока так сказать нельзя. Вот, поживем, увидим. Было бы здоровье, главное. Вот, и у меня, и у него. Хорошо. Следующий вопрос от Никиты Репкина. Есть ли подвижники в каком-то общем съезде таких людей, как вы? Ну, например, Сундаков, Сидоров, Чудинов и так далее и тому подобное. Будет большая польза, ведь поодиночке вы умираете раньше времени, как Пыжиков, Горяев и так далее. Да, вы абсолютно правы в том, что, значит, нас действительно периодически кто-то уходит, меняет мерность. Вот, как тот же Пыжиков, не закончив. Не всегда люди уходят сами. Я напомню слова одной известной дамы в своем одном из последних видео: «Меня уже поздно убивать, я уже написала книгу». Значит, нет, такого общего места нет, и общего какого-то а-ля клуба тоже нет. Связано это в том числе и с тем, что все мы, хотя мы работаем там в разных временных периодах и в разных, ну, можно сказать, жанрах, кто-то там биолог, историк, там, ну, в общем, все мы разные, да, археолог, вот, значит, все мы вызываем достаточно большую злобу у каких-то чиновников, потому что наша цель — это возрождение нашей великой древней истории, истории славян. Значит, а это совершенно не входит в планы тех правителей мира, значит, которые в настоящий момент правят в том числе и нашей страной. Понимаете, вы когда говорите об едином клубе, нужно понимать, что у единого клуба должно быть какое-то правление. Ну, хоть какое, хотя бы организационное. И что можно сделать с этим правлением, ну, давайте я не буду озвучивать в прямом эфире, в том числе и физически. Да? Значит, то есть здесь есть другая сторона медали у этого объединения. Пока мы, к сожалению, разобщены, да, с другой стороны, это в какой-то мере частично нас всех и сохраняет. Хорошо, идем дальше. Никита Репкин. Знакомы ли вы с исследованием Никиты Николаевича Моисеева? Нигде про них, про эти исследования, не узнать. Если вы имеете в виду конкретные, как бы, документы, то их у меня нет. А так, ну, напишите письмо, насчет, просто смотря, что конкретно вы ищете. Еще раз, понимаете, у меня огромное количество материалов. И, может быть, что-то у меня есть там частично, отрывками. Может быть, нету. Это надо смотреть, еще раз говорю, в зависимости от того, что конкретно вы ищете. Алексей. Хорошо, идем дальше. Аркона Яра. Дмитрий, какой версии происхождения жизни вообще и современного человека, в частности, вы придерживаетесь? На мой взгляд, по тем документам и артефактам, которые были, было, как я сказал, 5 раз у человечества, и человек постоянно уменьшался и в росте, и превращался из, грубо говоря, одной расы в другую. Самая первая раса, которая была эфирная, на мой взгляд, она пришла, ну, можно как угодно это говорить об этих существах, как бы, да, но они пришли на Землю со стороны, из других точек Вселенной. Хорошо. Игорь Селицкий. Здравия, Дмитрий. Как всегда, прекрасная лекция. Благодарим за знания, просвещение. Здоровья вам, долгих лет жизни. А насчет злопыхателей есть поговорка: «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». А мне вспоминается еще поговорка, одна мудрость. Собаки лают, ветер носит, а караван идет. Ну что ж, перед тем, как закончить нашу встречу, я хочу напомнить о том, что 1 октября 2021 года для всех радиослушателей и зрителей Народного славянского радио открывается новый образовательно-досуговый проект «Закрытый», именно «Закрытый клуб Народного славянского радио», потому что в открытые клубы набегают кому не лень и начинают там гадить, банить, всякую дрянь писать. Так вот, этот клуб совместно с онлайн-школой «Образ», о которой мы тоже говорили много раз, создан для того, чтобы вы смогли получать правдивую, актуальную, интересную и полезную информацию. А тогда также нужные для жизни прикладные знания без угрозы бана, блокировки, ну и прочих ограничений свободы слова. В закрытый клуб могут вступить люди для того, чтобы получать знания, которые будут давать возможность много что узнавать. Там будут размещаться записи бесед с экспертами на самые острые темы. проводиться вебинары, живые встречи с приглашенными людьми, выкладываться полезные образовательные материалы, публиковаться интересные новости, ну и другая интересная информация. В клубе Народного славянского радио вы сможете знакомиться и свободно общаться с соратниками, а также задавать вопросы приглашенным гостям, получая обратную связь. Клуб предназначен и для взрослых, и для детей, поэтому мы будем стараться для каждого передавать нужную и ценную информацию. И мы верим в то, что она поможет вам разобраться, как определить и проявить свои лучшие качества в семье, в обществе, ну, в общем-то, как выстроить свою деятельность с радостью и пользой, как вырастить из своих детей настоящих творцов своей жизни. А еще закрытый клуб НСР – это ваша возможность на постоянной основе поддерживать по-настоящему народные проекты, усиливать их возможности, тем самым менять мир вокруг себя, делая его лучше и светлее. Чтобы стать участником клуба, нажмите на ссылочку, которая будет указана в описании к этому ролику. Ну и знайте, что вас встретят соратники, друзья, поэтому регистрация не займет много времени, она очень достаточно легкая. Увидимся и услышимся, как всегда, я говорю, быть добру. Ну что ж, Дмитрий, в заключение нашего сегодняшнего эфира я предлагаю что-то такое сказать вечное доброе, как всегда. Может быть, где-то нравоучительное, может быть, успокаивающее, потому что кое-где так это дымок-то раздул очень хорошенько. Для того, чтобы наши радиослушатели и зрители сказали, как хорошо живется на свете. Будем хозяевами этой жизни, хозяевами своей земли, как завещали наши великомудрые предки. Пожалуйста. Но я все-таки лучше бензинчиком подолью. Я хотел просто привести пару фраз для тех хатаскараищиков, которые иногда, в том числе, слушают наши лекции. Не для тех 7-8 умных и логически думающих людей, которые все соображают, все понимают, а именно для хатаскараищиков, которые плачут, как им плохо, и все ждут, ждут, ждут молочные реки, кисельные берега. А фраза – это фраза нашего врага, британского премьер-министра Уинстона Черчилля, который говорил, если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор. Вот помните об этом, Алексей. Благодарю, Дмитрий, за очередную интересную встречу. Благодарю наших радиослушателей и зрителей за то, что вы поддерживали наш эфир, за то, что задавали порой очень интересные вопросы. А вообще так реплики ваши достойны были уважения и заставляли задуматься. И, может быть, какие-то в дальнейшем мысли, как у Дмитрия, так и у меня, пробудет, чтобы родились новые передачи. Всех благодарю за участие. Всем добра. Увидимся и услышимся. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.